Глава 9. Страусиные бега. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица. И растет ребенок там, не по дням, а по часам. Вот примерно то же самое происходило с нашей Цыпой. Впрочем, это была не совсем Цыпа. То, что вылупившийся птенец страус, до нас дошло не сразу. Все же мы до последнего надеялись, что это феникс. Но Лео смело разбился наши чаяния, уверенно заявив, что фениксов он видел, и таких здоровенных лап у них и в помине не было. Следом встал вопрос о размещении птицы. Если цесарка – живность мелкая, и ее без труда можно спрятать, то страус мелкий до поры до времени. Тем более, что с момента вылупления он вырос уже вдвое. Такими темпами ему в скором времени тоже нужна будет отдельная комната. «Кстати, а как быстро он повзрослеет?» – задала крайне важный вопрос нашему всезнайке. Лео и тут оказался осведомлен. «А кто осведомлен, тот, как говорится, вооружен». Так вот, Наг был вооружен до самых зубов. «Ну, насколько мне известно, фениксы после смерти где-то месяц растут до прежнего состояния. Это если умирают в крылатой ипостаси». «Погоди, то есть он еще целый месяц обратиться не сможет?» «И нам месяц нужно будет его где-то прятать, кормить, убирать. Мама дорогая». В красках представила себе предстоящие хлопоты я и мысленно пожелала земляне провалиться ко всем чертям. «Устроила мне тут сказочку. Хотя нет, не сказочку. Пернато-хвостатый зверинец она мне тут устроила, вот что». «Лучше б ты его человеком сожрал», — сделала свое заключение Стаська. «Ну, извините. Я все же был простым удавом, а не какой-нибудь 10-метровой анакондой», — пожаловался этот 2-метровый и еще 3 метра сзади волочится Наг. «Ладно, не будем паниковать раньше времени. Все же страус не пингвин. Занять общий холодильник было бы вообще верхом кощунства. А так всего-то надо организовать вольер в одной из свободных комнат. Ох, надеюсь, гости к нам в ближайшее время не пожалуют. А то спален на всех точно не хватит. В общем, пока феникс мелкий, решили временно поселить его с нашим чешуйчатым. Так сказать, отдать под присмотр старшему товарищу. Ну, сам сожрал, теперь сам пусть и отдувается. Растит, то есть. Только вот незадача. Предметом обожания пернатый почему-то выбрал меня. И словно хвостик ходил за мной по пятам, неуклюже переставляя длинные лапы. Да еще и постоянно под руку лез, норовя не то клюнуть, не то забраться на ручки. «Думаю, что он принял тебя за маму», – озвучила свою гипотезу умная сестричка, когда страус в очередной раз потерся лбом о мою ладошку. «Вот что за странное существо, вроде не кошка, а так и ластится». «Лучше бы он принял его», – кивнула взглядом на Нага, – «за папу. Всем бы тогда было проще». В общем, пришлось-таки Лео смириться с навязанным отцовством, взять страуса под мышку и крепко держать, чтобы я смогла выскользнуть в дверь. Нам со Стаськой еще предстоял обед с родителями. И пропустить его никак было нельзя, ибо папочка настоятельно просил присутствовать и, более того, не опаздывать. А значит, нам предстоял серьезный разговор. Ох, не дай бог, папуля что-то заподозрил о 2 посторонних мужиках в доме. Мне тогда точно не сдобровать. А еще мы с сестрой за последнее время впервые оценили то, что родители почти не бывают дома. В общем, во время семейной трапезы сидела тише воды, ниже травы, решив лишний раз не привлекать внимание вспыльчивого родителя. Впрочем, родитель тоже молчал, да и в целом настроение у него было подозрительно благодушным. Когда тарелки заметно опустели, дорогой папочка все же соизволил рассказать, зачем нас здесь собрал. «В общем, так, дети», начал глава семейства, промокнув рот льняной салфеткой. «Я завтра уезжаю в командировку, и ваша мама едет со мной». «Так, стоп, я не ослышалась. Родители сваливают завтра». «Вот это нам подфартило». С трудом сдержала довольную улыбку, так и норовившую расползтись по лицу. «Если я сейчас как дура начну улыбиться, это будет по меньшей мере подозрительно». «А куда едете?» – с интересом спросила любознательная малявка. «В Испанию», – коротко ответил папа. «В Испанию? Без нас?» – тут же заверещала сестричка, возмущенная сим обстоятельством. «Ну как же, родители едут на курорт, а нас с собой не берут. Какая несправедливость! Пришлось срочно извернуться и пнуть Стаську ногой под столом. «Отдых – это, конечно, хорошо, но у нас тут Феникс с Нагом, а это куда как интереснее». «Да ладно тебе, Стась, может, родители наедине хотят побыть», – произнесла я, при этом стараясь сохранить как можно более бесстрастный вид. В душе же все просто ликовало и кричало «Ес!». Со своим предположением, судя по тому, как заулыбалась маман, я не промахнулась. Да, похоже, намечается романтическая поездочка под кодовым названием «Командировка». «Да ну вас!» – все же надулась сестра. «Вот ведь предательница!» Стоило услышать сладкое слово «Испания», как про Фенечку своего мигом забыла. Впрочем, ему еще целый месяц расти. Может, тоже поконючить и таки сесть родителям на хвост. А к нашему возвращению тут все само собой рассосется. Да, мечты, мечты. А на деле оставлять зверинец без присмотра очень рискованно. Во-первых, потому что их может засечь тот, кто будет следить за домом в наше отсутствие. А во-вторых, как бы Лео не вздумал повторно проглотить нашего пернатого. У него ведь жизни не бесконечное множество. «Я надеюсь, за вами не потребуется присмотр, пока мы будем в поездке?» «Очень серьезно», — спросил папа, сведя к переносице густые брови. «Или, может, нанять вам няню?» «Ага, ты еще бабушку в гости позови, пускай присмотрит», — огрызнулась я. «А что, неплохая идея?» — тут же поддержала мамочка. «Да вы смеетесь, что ли? Ей самой уже давно сиделка нужна, и вообще мне уже 18». «Еще только 18», – наставительным тоном изрек папа, на что я смогла только удрученно вздохнуть и прикрыть ротик, дабы еще чего-нибудь не сболтнуть. С папой лучше не спорить, особенно когда он вот так смотрит. Я хотела сказать, что вполне способна пару недель последить за домом и за сестрой. «Ну, на то мы порешили», – примирительно произнес родитель. «Надеюсь, за моим удавом будешь старательно ухаживать». «Боюсь, что даже если я и не захочу, ухаживать придется». «Конечно», — согласилась покорно. «Ну, очень старательно, потому что попробую его забрось теперь». После обеда сразу рванула к Лео сообщить последние радостные новости. «Это ж какое счастье, что целых 2 недели не придется никого прятать. Ни страуса, ни нага. И вся квартира в нашем полном распоряжении. Да и с покупкой удава пока можно повременить». Короче, радости полные штаны. Вот в таком вот приподнятом настроении я и залетела к Лео. Тут же послышался не менее радостный визг. Это Финик меня увидал. Ну и, как и ожидалось, с крейсерской скоростью рванул в мои объятия. «Давно не виделись», называется. Если б мог, он бы уже давно на шею мне забрался, вот точно. «Да что ж ты привязался-то ко мне, как актиния к раку-отшельнику?» Причитала я, безуспешно пытаясь отодрать от себя назойливую птицу. Но страус все равно настойчиво лез мне под руку и даже один раз щипнул за рукав, за что схлопотал по страусиной морде. «Слушай, а может, это неспроста?» Подал голос самый старший и осведомленный в нашей компании. И самый хвостатый, кстати, тоже. Наг подполз поближе, прищурился, всматриваясь в мои ладошки, удерживающие пернатого. «Малышка, а что это за колечко у тебя?» Заинтересовался Наг и, перехватив ладонь, поднес ее ближе к глазам. Страус взревновал, сильно так, и ущипнул теперь уже Нага. Тот, недолго думая, отшвырнул птица кончиком массивного хвоста, отчего Феникс отлетел на другой конец комнаты. Да так и остался сидеть там, прижатый к стеночке все тем же чешуйчатым хвостом. «Так откуда колечко?» Повторил Лео, не обращая внимания на жалкие трепыхания птицы. «Это не мое, это Фрайо кольцо. Я померить взяла, а оно не снимается», — пожаловалась Нагу. «Хм, интересно, а у Феникса оно откуда?» «Не, ну такие вопросы задает. Мне-то откуда знать, хотя...» «Феникс что-то говорил по этому поводу. Он вроде именно из-за этого колечка пеплом стал. Кажется, он его у земляны взял, или отобрал, или украл». «Не знаю, короче, он из-за него помер, ну, в первый раз». «Понятно, значит, украл. Вот ведь шустрый какой молокосос белобрысый», — с пренебрежением в голосе произнес Лео. Страус, как ни странно, на такое обращение отреагировал моментально. Противно зашипел из своего угла и, извернувшись, все же умудрился еще раз щипнуть Нага за хвост. И пока тот на несколько мгновений потерял бдительность, наглый птиц вновь рванул ко мне. Все же пришлось взять его на ручки, уж слишком он был настойчив. Да и желание Лео придушить пернатого только возросло. Так что от греха подальше взяла на себя роль миротворца. «А давайте жить дружно!» Широко улыбнулась я и, состроив просительную гримаску, глянула на разъяренного нага. Ох и страшен же он сейчас был. На лице хищный оскал, желтые глаза лихорадочно блестят, на скулах ходят желваки. И сам нависает, словно скала. Ну что я могу такому противопоставить? Разве что милую улыбку и наивное хлопанье ресницами. Как неудивительно это сработало. Ладно, пусть живет. Но только ради тебя, малышка. Недовольно выдохнул Нак. Фух, пронесло. Так что с этим кольцом? Решила перевести разговор на более безопасную тему. Да и что говорить более интересную? Ну, я, конечно, в артефактах не силен, но, судя по поведению Феникса, ему это колечко жизненно необходимо. Может, быстрее восстанавливаться позволяет, может, еще что, предположил Лео. Да и все же артефакт земляны не может быть простой побрякушкой. Наверняка у него есть какие-нибудь интересные свойства. Советую тебе, как носительнице, к себе прислушаться. Может, что необычное заметишь? Способности новые или наоборот? Что значит наоборот? Ну, блокировку старых. Артефакты, они ведь не всегда что-то дают, иногда наоборот забирают. А я думаю, и куда эта моя крыша в последнее время подевалась? Оказывается, вон оно что. Хотя странности начались еще до того, как я примерила колечко. А значит, крыша все же съехала самостоятельно. В общем, понятно, что ничего не понятно. И, наверное, про кольцо все же лучше у Финика спросить. А значит, придется ждать, пока он вырастет. Кстати, кажется, он стал тяжелее. Уже прям рука онемела его так держать. Пришлось поставить пернатого на пол. Тот хоть и нехотя, но слез, однако от колечка далеко не ушел. «Лу-лу!» – послышался радостный Стаськин вопль с другой стороны двери, и спустя секунду к нам залетела запыхавшаяся сестрица. «Родители уехали, можешь выпускать их погулять!» – кивнула на Лео малявка. «Как уехали? Они же завтра!» «Да за билетами!» «К вечеру будут!» – махнула сестрица и нараспашку открыла дверь. А дальше я услышала еще один интересный звук – лай. Звонкий такой. «Ты, кстати, живчика выгулять не хочешь?» «Твоя очередь, между прочим». Стоило ей это произнести, как этот самый живчик забежал в комнату и увидел нашего страуса. Что тут началось? С котом Маринкин шпиц изначально не ладил, точнее, не так. Это кот не ладил с живчиком. А попросту прятался от него на какой-нибудь верхотуре и пережидал там неприятные деньки, спускаясь исключительно по нужде. Короче, играть с принцем у песика не получалось. Страус же другое дело. Тот на холодильник не залезет и даже не улетит, бедный. В общем, страус шпицу понравился, и началась погоня. А так как дверь была открыта, то погоня очень быстро переместилась в коридор, а затем в гостиную, ну и так далее по списку. От стоявшего шума хотелось прикрыть уши. А когда собачий лай разнообразился еще и звоном битого стекла, то стало совсем невесело. И мы всей толпой пустились вдогонку за мелкой живностью. Закончилась вся эта кутерьма весьма неожиданно, и что самое интересное, совершенно нетривиально. И да, опять сработали инстинкты. Бытует миф, что в момент опасности страусы зарываются головой в песок. Мы-то со Стаськой знали, что это не так. А страус Феникс вот не знал. И никто из нас не ожидал, что он примется искать спасение в кошачьем туалете. Короче, закончилось все тем, что страус ткнулся носом в лоток, чем поверг в шок наблюдавшего со стороны кота, а заодно и всю нашу честную компанию. А так как слой наполнителя был не столь велик, чтобы страус зарылся в нем по самую шею, то закончилось это действо весьма плачевно. Птиц хорошенечко приложился головой и рухнул на пол. «Лу, что с ним?» – взволнованно спросила подбежавшая сестричка. «Надеюсь, что простое сотрясение», – озвучила самый безобидный из напрашивающихся выводов. Лео вообще ничего не стал говорить, он сделал. Притащил откуда-то стакан воды и выплеснул в лицо, то есть морду страусу. Птиц, к нашему счастью, оклемался. Покрутил башкой, распахнул глазки и выдал: «Зараза!» «Хм, кажется, сотрясение пошло ему на пользу», — вспомнил родной язык. Хотя если бы он сказал «мама» или «папа», это было бы как-то логичнее. Но зараза так зараза. Тоже неплохо. «Червячка хочу», — выдал следующее, уже более связанное пожелание наш говорун. «Дома червяков у нас, конечно, не нашлось. А все, что пришло на ум, это спуститься во двор и накопать червей там». Стаська вооружилась совком, я поводком со шпицем, выгуливание ведь никто не отменял, и вторым поводком со страусом. Да-да, мы посадили страуса на привязь, ибо решили, что он пока еще не совсем адекватен. Ну и мало ли что. А так, считай, выгуливаю птичку. И мне спокойнее, и у соседей меньше вопросов. О том, как мы заходили в лифт, вообще отдельная история. Как оказалось, Фенечка лифтов боится, и пришлось опять взять его на ручки. Но рост-то наш птенчик не по дням, а по часам. Так что вопрос с возвращением стоял очень так серьезно. Если за время прогулки он еще подрастет, боюсь, что возвращаться нам придется по лестнице на 26-й этаж. О том, как мы гуляли во дворе и как смотрели на нас прохожие, тоже отдельная история. Впрочем, те, кто в курсе, что у нас обитает удав, страусу не особо удивились. Но таких было меньшинство, остальные таращились с нескрываемым интересом. Но все же нам удалось выгулять и собачку, и пташку. И стараниями Стаськи даже откопать червяка. Правда, Финик к тому времени еще поумнел и есть его отказался. Эх, все старания на смарку. Глава 10. Мы делили апельсин. Родители отчалили рано поутру. Я в то время еще крепко спала, так что благополучно избежала последних маминых наставлений и папиных нравоучений, которые обычно сопровождают отъезд родителей на хоть сколько-нибудь длительное время. А когда продрала глаза и, наконец, встала, почти сразу почувствовала запах долгожданной свободы. Почему запах? Да потому что окно было открыто нараспашку, и в спальню мою влетел до боли знакомый запах московской жары. Да, не самый приятный в мире аромат, но все лучше, чем благовоние курятника или страусятника, уж не знаю, как лучше назвать. Короче, с Фениксом мы были неразлучны, а потому спал он вместе со мной. И хоть вчера вечером мы его хорошенько отмыли и просушили, все равно специфический запашок, свойственный крупным пернатым, имел место быть. Сейчас же комната проветрилась, да и самого страуса поблизости не наблюдалось. Я этому особого значения не придала, но мало ли куда он мог отлучиться. Поднялась, хорошенько потянулась, встав на самые мысочки, и побрела в ванную наводить марафет, так сказать. В ближайшей ванной оказалось заперто. По доносившимся звукам льющейся воды и нескладного песнопения поняла, что там изволит принимать душ Стаська. Пришлось идти в дальнюю. Оттуда никаких звуков не долетало, и потому я смело дернула на себя ручку, сделала шаг внутрь, да так и застыла у порога, разинув рот от удивления. В шикарной полукруглой джакузи, полной горячей воды и пузырящейся пены, лежал обнаженный Лео. Мокрые волнистые волосы расплескались по белоснежному бортику, на крепкой загорелой груди блестели капельки воды, на губах играла манящая улыбка. «Не мужчина, мечта». «Еще бы не этот чешуйчатый хвост, свешивающийся с джакузи, я бы к нему окунулась, вот честно». Да и соблазн подержаться за накачанный бицепс был ой как велик. Но хвост все портил, ненавязчиво так напоминая, что Лео не человек. Я, кажется, не вовремя, зайду попозже. Попыталась по-быстрому ретироваться из ванной, но мне не дали». Я почувствовала, как массивный хвост обвился вокруг талии и меня дернуло назад, ближе к купающемуся нагу. А затем мое хрупкое тельце и вовсе усадили на край джакузи. «Почему не вовремя? Ты очень даже вовремя!» – проворковал чешуйчатый искуситель, оказавшись в непозволительной близости от моего лица. «Так, не паниковать, не паниковать, не укусит же он меня. Да, клыки у него, конечно, побольше человеческих». Но змеиными зубками здесь и не пахнет так, что бояться нечего. Но зато здесь очень сильно пахнет ванилью. Такой сладкой, дурманищей. Кажется, Лео вылил в ванну чуть ли не весь флакончик ароматной пены. Я мельком глянула на эту самую пену, частично скрывающую обнаженного нага, и мысленно порадовалась, что он вообще додумался ею воспользоваться. А то любоваться б мне сейчас... Хотя, стоп, какой любоваться? У него ж там эти самые, как их, кармашки, во, закрытые. Так что свой недетский интерес мне так и не удовлетворить. Хоть с пеной, хоть без нее. Люба. Вырвал из похабных мыслей бархатный мужской баритон. «Ты о чем задумалась?» – спросил Лео и будто невзначай провел рукой по моим волосам, между делом намотав на палец темную прядку. А так как волосы у меня коротковаты, то такое положение не позволяло не то что слезть с бортика, но даже в сторону отвернуться. Приходилось смотреть прямо в желтые змеиные глаза с подозрительно расширившимися зрачками. «Так, надо с этим что-то делать, причем срочно, а то еще чуть-чуть и меня и впрямь затащат в воду». «Да так, ни о чем, мне бы зубки почистить». Мила улыбнулась Нагу и постаралась мягко выпутаться из объятий его хвоста. «Зря, ибо эффект это вызвало совершенно противоположный желаемому. Меня еще крепче стиснули в так называемых объятиях и еще теснее придвинули к мужскому торсу, кажется, намереваясь поцеловать». Но поцелую так и не суждено было случиться. Ибо в последний момент нас прервали. Точнее, Нага прервали, я-то ничего такого не планировала. А прервало его не что иное, как звук резко отворившейся двери и знакомый звонкий голос. «А что это вы тут делаете?» – вопросил стоявший в дверном проеме Фрайо. И в первый момент я даже не поверила своим глазам, он был человеком. Рослым тощим блондином, одетым в свой прежний камзол и узкие лосины. А говорили, месяц будет расти не меньше. А он вот стоит, вполне себе взрослый и даже обратившийся. А прошло от силы 2 дня. Видимо, ночное соседство сделало свое дело. Вот так колечко. «Ты не вовремя», — попытался спровадить того Наг. «А, по-моему, очень даже вовремя». Недобро прищурился блондин, цепким взглядом оглядывая нас с Лео. «И вы так и не ответили на мой вопрос, что здесь происходит». «А мы не обязаны перед тобой отчитываться и вообще, будь добр, выйти и прикрыть за собой дверь», – прорычал Наг. «Да так грозно, что я на месте финика хватала бы ноги в руки и дула отсюда по добру по здорову». Но Фрайо и с места не сдвинулся, прожигая змеелюда гневным взглядом. «Так, кажется, еще чуть-чуть и запахнет жареным». «Удавам, ты мне нравился больше», – едко процедил пернатый. «А ты мне больше нравился курицей». «Особенно на вкус!» Не остался в долгу чешуйчатый. «Так, все, мальчики, не ссорьтесь!» Я поспешила прервать их словесную дуэль, пока она не закончилась чем-нибудь нехорошим. «И вообще, Лео, убери уже от меня, наконец, свой хвост. Мне умыться надо, причесаться. А с вами никакого личного пространства!» Накинулась на змееподобного. Наг, хоть и нехотя, но все же освободил меня, позволяя слезть с бортика. Фрайя довольно оскалился, никак почувствовал себя победителем. «А ты хватит лыбиться!» Тут же осадила пернатого, отчехвостила за компанию, чтобы не строил из себя невесть что. «В общем, встречаемся через 15 минут на кухне. И чтоб явились оба. И в том состоянии, в котором находитесь сейчас». «Так мне голым приходить?» Пошутил Лео и для наглядности дразняще провел ладонями по телу. «Нет!» – чересчур громко рявкнула я, сама испугалась своего гневного голоса и уже намного спокойнее добавила. «Хотя мне фиолетово, можешь и без юбочки. Чешуи, пусть даже и в паховой области, я не стесняюсь. Я имела в виду без всяких там превращений и поеданий друг друга. Будем решать, что с вами делать. А то вы тут как-то загостились. Да, может, и не очень вежливо, но ведь и вправду пора возвращать их домой». «А то у меня что ни день, то головная боль. А все из-за этих. Никакой нормальной жизни». Короче, наводить марафет я пошла в 3-ю ванную, мысленно порадовавшись, что у нас их все-таки 3. По-скорому приняла душ, переоделась поприличнее. Нет, пижама у меня, конечно, красивая. Вся в розовых слониках, но к серьезному разговору как-то не располагает. И ровно через 15 минут, как штык, была на кухне. Не спеша приготовила свежемолотый кофе. Тут уже и Стаська подтянулась, видимо, на запах. «А этих двоих все нет и нет». Памятуя о недавней стычке, я всерьез забеспокоилась. Блин, не надо было оставлять их наедине. Вдруг они уже поубивали друг друга. Кстати, интересно, у них взаимная неприязнь чисто на личной почве сложилась или это расовые особенности? Ну, мало ли, враждующие кланы и все такое. Да и перейти к нормальному сосуществованию во втором случае, наверное, будет сложнее. А прийти нам очень надо, ибо проблема у нас общая. Точнее, это у них проблема, а меня за компанию зацепило. Мужиков я нашла не сразу. В ванной их не оказалось, в комнате Лео тоже. Зато они нашлись в террариуме. Я приоткрыла дверку и тут же услышала недовольные голоса. «Кажется, наши мачо решили устроить разборки. Пока что только словесные, так что волноваться было не о чем». Но я, как любая любопытная Варвара, тихонько встала у дверного проема и навострила ушки. «Еще раз увижу, что ты ее лапаешь!» – вещал первый крайне раздраженный голос, судя по всему, принадлежащий Фрайо. «И что тогда?» – едко осведомился второй. «А это уже Лео, насмешливый и раскрепощенный. Взмахнешь своими пушистыми ресничками, и меня унесет ветром?» «Нет, шибану тебя электрическим разрядом», – пригрозил Феникс. «Не смеши, ты даже полноценно обернуться не можешь. Какие разряды?» Только и посмеялся хвостатый. «Это пока не могу. Вот накоплю достаточное количество энергии, и выйдет полноценный Феникс. Тогда посмотрим, как ты запоешь». «Ладно, ладно, кончай со своими угрозами», — все так же беззаботно отозвался Нак. «Да, я на его месте, наверное, тоже не восприняла бы блондина всерьез. И вообще, сдалась тебе эта девочка. Ты ее от силы несколько дней знаешь, а я, между прочим, уже полгода почву подготавливаю». «И как же ты ее подготавливаешь? Удобряешь, что ли?» Теперь настал черед Феникса потешаться над оппонентом. Тот еле слышно зашипел и уже не столь, как прежде, беззаботно продолжил. «Слушай, пернатый, найди себе другую бабу. В конце концов, у тебя две руки и две ноги, выйди в город, их там полно. А Люба моя, ясно?» Рявкнул змей, и от его тона у меня аж мурашки по телу побежали. Но Финика ничуть не пробрало. «Да ты себя в зеркало-то видел?» — продолжил издевательство пернатый. «Да она тебя и близко к себе не подпустит. Она же тебя боится, гада чешуйчатого. Так что закатай губу, братец. Лу я забираю себе. К тому же у нее мое колечко». Так-так-так. Либо я не уловила сути разговора, либо... Это что ж получается, они что, меня делят? Вот так вот между собой. Нет, ну нормально вообще. Ишь, чего удумали, фиг я кому дамся. Вдобавок, изредка навещающий меня здравый смысл сейчас вдруг проявился и корректно намекнул о причинах такой популярности меня любимой у противоположного пола. Если не ошибаюсь, то оба наших красавчика в интимном плане уже давно сидят на голодном пайке. А сейчас у них из ассортимента только я и Стаська. Сестренка мелкая, а значит, остаюсь я. А еще, судя по тому, насколько шикарны внешне эти нелюди, становится понятно, что женщины их рас тоже очень эффектные особы. А стало быть, такой ажиотаж происходит по банальной причине под названием «на безрыбье и рак рыба». Мне как-то раком быть совсем не хочется, а потому обломятся мужики». Решительно толкнула дверь, которая с грохотом ударилась о стенку и застыла в дверном проеме, уперев руки в боки для пущего колорита. «Значит так, ловеласы недоделанные», — резко вклинилась в разговор. «Оба сейчас губу закатали, и что там у вас в кармашках, тоже закатали, и дружно топаем за мной. Сегодня же отправлю вас домой, чего бы мне это ни стоило, а то вы тут без женского внимания все истрадались». На мужиков подействовало, причем хорошо так подействовало. Давно надо было на них наорать. Оба сразу заткнулись и, повинно склонив головы, пошли за мной. Ну, точнее, Финик пошел, а Лео пополз. Благо, хоть никто не полетел. Военный совет номер два получился гораздо оживленнее, чем совет номер раз. Во многом это произошло благодаря тому, что Нак и Феникс, не выносящие друг друга, постоянно спорили... И то и дело норовили облить друг друга грязью. Причем на мои вопросы касаемо того, что они умудрились такого натворить, что загремели в наш мир, оба отмалчивались, списывая все на такую нехорошую земляну. Короче, в чем мужики сошлись, так это в своей неприязни к взбалмошной богине, виноватой во всех их злоключениях. Да-да, как обычно, во всем у мужиков виновата женщина. «Ладно, все с вами понятно, не виноватые вы мои», — подвела итог их расплывчатым объяснением. «Вы лучше скажите, как вас обратно вернуть?» «Если б мы знали, сами бы давно вернулись», — чуть ли не хором ответили мои иномирные гости. «Слушайте, так если вас сюда земляна заслала, может попросить ее вернуть вас обратно?» — подала здравую идею сестричка, которая, воспользовавшись отсутствием родителей, уселась прямо на кухонный стол и сейчас смешно болтала ногами. «Ага, конечно, так она нас и вернет», — хмуро отозвался Феникс. «А ты пробовал?» — поинтересовалась я. «Что, попросить». «Кстати, да, вы ведь фениксы, ее любимчики. Может, она откликнется на твой зов, а, пернатый?» Подал идею Лео. «Может, она бы и откликнулась, да только зов может сработать только на капище или в храме. Ты здесь что-то подобное видишь?» Обвел руками кухню финик. «Да ладно вам!» – беззаботно отозвалась мелкая и спрыгнула со стола. «Давайте попробуем. Мы с девчонками тем летом пиковую даму вызывали. Это вам не хухры-мухры. Значит, и с земляной справимся». Мужчины синхронно покрутили пальцами у висков. Я тоже Стаськиной идеей не особо прониклась, но соглашаться с мужиками не хотелось чисто из принципа, так что... А чем черт не шутит? Как говорится, попытка не пытка. «А давайте попробуем», – неожиданно для присутствующих поддержала сестричку. Мужики посмотрели на меня с нескрываемым скепсисом. Феникс даже попытался что-то возразить, но я быстро его заткнула, упрекнув в нежелании возвращаться на родину. Так как предложений лучше ни у кого не было, Стаськина версия была принята за рабочую. «Ну, держись, земляна. С таким энтузиазмом, что загорелся на лице у сестрички, мы тебя из-под земли достанем. Остается лишь надеяться, что указанная богиня существует не только в воображении наших сказочных переселенцев». Глава 11. Практическое руководство по черной магии. Сеанс вызова богини земляны назначили на 11 вечера. Как сказала наш эксперт Стаська, обязательное условие для успешного вызова любого духа или потустороннего существа – это темное время суток. Я попыталась намекнуть на то, что это все-таки богиня, а не дух упокоенной бабушки или эфемерной пиковой дамы. Но Стаську было не переубедить, так что пришлось ждать вечера. В светлое же время суток посвятили подготовке. Меня, как самую неприметную, я на такое было обиделась, а потом подумала, что по сравнению с нашими мужиками я и вправду неприметная. Отправили в магазин. Дома, видите ли, не оказалось свечей, но а без них в нашем деле никуда. Причем отправили не в какой-нибудь хозяйственный ларек или гипермаркет, а в специализированную лавку эзотерики. Потому что свечки нам, видите ли, не обычные нужны, а специальные. Первое, что меня в этой ситуации напрягло, так это, в принципе, осведомленность сестрички местонахождением подобного магазинчика, который, к слову, находился в подвале одного из исторических зданий Москвы и не то, что вывески не имел, но вообще с натягом мог претендовать на звание магазина. Вторым пунктом меня напряг продавец подозрительной наружности, косящий не то под Гота, не то под Эмма и, помимо свечек, предложивший купить мне череп легендарного синего лося. По его словам, незаменимая в оккультизме вещь. От вида черепа мне стало совсем не по себе, и я поспешила побыстрее оттуда смыться, мысленно радуясь, что мне мимоходом не предложили вступить в какую-нибудь секту. Короче, домой я пришла вся на нервах, как любая порядочная сестра, переживая о душевном состоянии Стаськи и ее не менее душевных увлечениях. Последней каплей в копилку нервозности стала картина, которую, вернувшись домой, я застала в Стаськиной комнате. Феникс с Нагом суетились с мебелью, укладывали на пол большое круглое зеркало, кажется, свинченное в ближайшей гардеробной. Кот, развалившийся на верхотуре книжного шкафа, меланхолично посматривал на действо. Шпиц наблюдал за котом и периодически попадался под ноги или под хвост кому-нибудь из мужиков. А Стася читала книжку, название которой и повергло меня в шок. «Руководство по черной магии», — гласил заголовок, золотом высеченный на обложке. Задушевное состояние сестрички стало еще беспокойнее. Я аккуратно села на кровать рядом с малявкой и нерешительно подала голос. «Все же я не мама, я не знаю, как разговаривать с детьми в подобных случаях». «Стась!» – протянула несмело. «Да погоди ты!» – отмахнулась девчонка. «Сейчас дочитаю, тут что-то важное». Смиренно подождала. Все же серьезные разговоры лучше в попыхах не начинать. Да и при свидетелях тоже не камильфо. Но стоило мне об этом подумать, как Лео и Фраю оживленно споря удалились в коридор. Кажется, пошли что-то искать для ритуала, причем явно по поручению сестрицы. Удачный момент упускать было нельзя, так что я выхватила из рук сестрички книжку и, проигнорировав ее возмущенный возглас, спросила. «И давно ты этим увлекаешься?» Серьезно посмотрела на девчонку, стараясь изобразить из себя строгую мамочку. Судя по реакции сестры, получалось не очень. «Да так баловались в прошлом году», – беззаботно отозвалась Стася, явно не понимая, что меня так напрягло. «Да, кажется, кого-то в детстве мало пугали историями про бабайку». Сеструха потянулась за книжкой, пытаясь выхватить оную из моих загребущих лапок. Я оказалась проворнее, так что Стаськина попытка провалилась. «Что значит баловались?» – продолжила допрашивать малявку с максимально серьезным выражением лица. «Ну, духов там всяких вызывать пытались. Пиковую даму, опять же. Зелья любовные готовили, ничего особенного». «И как? Успешно?» «Да не особо», – разочарованно вздохнула сестрица. «Аура у нас не та, в этом деле настоящий медиум нужен. А Дашка из параллельного только трындеть умеет, будто она экстрасенс, а на деле, эх!» Махнула рукой мелкая, а я, наконец, позволила себе успокоиться. «Главное, чтобы без последствий, а так пусть играются, дети же!» Вернула сестричке книжку и теперь уже решила поинтересоваться текущим положением дел. «Вы тут все уже приготовили или еще что надо?» Произнесла я вопросительно, с интересом осматривая лежащее на полу круглое зеркало. «А зеркало, кстати, зачем?» «Ой, ничего ты, Любка, в вызове духов не понимаешь!» Сокрушенно покачала головой наша эксперт. «Это дверь в потусторонний мир. Должна же богиня через что-то войти. Ты, кстати, свечи купила?» «Да, вот они». Протянула прозрачный кулечек с несколькими черными восковыми свечами. Сестрица довольно улыбнулась и, отбросив книжку, принялась расставлять свечи вокруг зеркала. Тут как раз и Лео с Фиником вернулись. В руках у них были мелкие декоративные подушки с пушистыми кисточками по краям. «Куда?» – спросил Лео. Стася кивнула на пол, и дорогие гобеленовые подушки отправились в указанном направлении. Видимо, предназначались они как раз для наших поп. «Ох, главное, чтобы мама не узнала, в каком качестве мы используем ее любимые подушечки». «Еще что надо?» «А это уже Фрайо. И тоже такой покладистый, аж не верится. А ведь затея изначально ему не нравилась». «Да», – мгновенно отозвалась мелкая, залезая в шкаф и выудила оттуда какую-то деревянную плошку. «Вот, набери воды в энергетическую чашу». «А ты», – взглядом указала на Нага, – «найди спички какие-нибудь». «Или вон, электрическую зажигалку с кухни притащи». Наг чуть задумался, потом кивнул и вслед за Фраю пошел исполнять указания сестры. Эк, она их выдрессировала. Мелкая двумя мужиками командует, как нефиг делать. «Стась, а чего это они такие послушные?» Спросила вполголоса, боясь быть услышанной кем-нибудь из мужиков. «Да так», – проказливо усмехнулась девчонка, пообещала кое-что. «И что же?» Тут же промелькнуло нехорошее подозрение. «Тебе не понравится», – широко улыбнувшись, поведала мелкая проказница, но под моим испытующим взглядом призналась. «Я пообещала, что помогу найти к тебе подход». Я беззвучно открыла рот, закрыла, опять открыла. «Убиться ржавым тазиком. Это ж надо было такого наобещать. Что, сразу обоим?» – спросила, тяжело сглотнув. «Нет, что ты!» отмахнулась сестрица. «Каждому по отдельности, конечно же. Стравливать их пока рановато». Широко улыбнулась мелкая проказница. «Или уже крупная. Ибо что-то мне подсказывает, что стравливать Нага и Феникса может быть опасно для жизни самого стравливающего». «Ох, вот и в кого она у меня такая!» «Стася!» Чуть ли не волком взвыла я. «И как же ты им помогать собираешься? Позволь узнать, умница моя!» «А я и не собираюсь», – коварно ухмыльнулась эта хитрющая особа. «Если вечером все пройдет успешно, о чем я максимально позабочусь, то помогать им и не придется, отправим обоих домой. А если нет, то я, по всей видимости, подвергнусь двусторонней атаке со стороны несдержанных, хвостато-пернатых самцов. Ох уж это если...» Короче, здраво рассудив, что помощников у Стаси предостаточно, свалила к себе. Решила, что в свете последних событий, чем реже я попадаюсь на глаза самцам, тем лучше. А то вдруг кто-нибудь найдет так называемый подход еще до сеанса вызова богини. Глава 12. Бойцовские навыки. Однако долго побыть в одиночестве мне не дали. Раздался короткий стук в дверь, и уже по одному этому факту стало понятно, что это кто-то из мужиков. Стаська бы стучаться не стала. Кстати, Финик тоже хорошими манерами не отличался, так что я предположила, что за дверью наг и внутренне сжалась. Стоило вспомнить крепкие объятия его хвоста, как становилось не по себе. «Войдите», — ответила после секундного замешательства я и на всякий случай встала с кровати. Показалось, что так безопаснее. К моему удивлению, посетителем оказался не хвостатый змеелюд, а Феникс. И, судя по прилежному поведению, он уже прошел Стаськин инструктаж. «Не помешаю», — мило осведомился блондин и, не дожидаясь ответа, юркнул в комнату и прикрыл за собой дверь. «Скучаешь?» «Нет, скорее отдыхаю», — поспешила ему возразить. «А то вдруг развлекать возьмется. Из него тот еще клоун выйдет». «Можем отдохнуть вместе», — ничуть не стесняясь, предложил этот наглец и коварно улыбнулся. «Лучше по отдельности». «Мне так как-то спокойнее, знаешь ли». Сразу отшила мужика, и пока он не предложил чего поинтереснее, строго спросила. «Так ты только за этим пришел или у тебя что-то важное?» «Ну, вообще, я подумал, может, ты меня заплетешь? А то Стася занята». «А сам никак». Блондин отрицательно помотал головой, состроил просительную мордочку и протянул. «Пожалуйста». «Блин, ну вот зачем он так делает?» «Я ведь не могу отказать, когда на меня смотрят глазками кота из мультика про Шрека. Слабость у меня такая, ничего не могу поделать». А хитрый блондин нагло этим пользуется. «Я не умею». Попробовала последнюю попытку отмазаться, но та с треском провалилась, когда Феникс уверенно возразил. «Да? А Стасичку разве не ты заплетала?» «Ну да, подловил». «Виновна, что тут еще скажешь?» «Ладно, садись, прилипала». «Только изысков от меня не жди. Максимум, на что я способна, это колосок». «Пойдет». Блондинистый прохвост довольно улыбнулся и устроился на ковре спиной к кровати, как тогда, когда его расчесывала сестра. Короче, пришлось устроиться сзади, свесив ноги по обе стороны от мужского корпуса. И в тот момент мне как-то не подумалось, что Феникс сможет использовать эту позу в своих коварных целях. Так что я преспокойненько занялась его шевелюрой. Волосы у Феникса, надо признать, оказались поразительно гладкими, шелковистыми. Это не то, что Стасю заплетать или свои чесать. Его шевелюрой можно было наслаждаться. А так как сам обладатель роскошной гривы от этого процесса кайфовал, то и я решила не отказывать себе в удовольствии. Гладила, перебирала пальчиками тоненькие прядки, ощущая, как они прохладным шелком скользят по коже. Приплетала между собой и при всем при этом, кажется, тупо улыбалась. Короче, я так увлеклась, что и сама не заметила, как Фрайю начал невесомо поглаживать мою лодыжку. А когда заметила, вякать уже было поздно, да и к тому же это ведь всего лишь лодыжка. Я вот Финика вообще по голове глажу и ничего. Короче, я посчитала, что в этом нет ничего неприличного и спокойно доплела косу. Полюбовалась результатами своего труда, ну и решила прекращать посиделки. «Готово!» – возвестила бодренько и постаралась ненавязчиво освободиться от прикосновений Феникса. «Ага, щас! Кто бы мне дал? Меня лихо ухватили за ту самую конечность, не позволяя подняться. И уже гораздо увереннее, чем прежде, продолжили гладить ножку. Ох, как же я сейчас обрадовалась, что на мне не юбка, а всего лишь короткие джинсовые бриджики». «Была бы я в юбке, уверена, молодой мужчина продвинулся бы гораздо дальше моей коленки». «Фрайо, прекрати. Нам пора. Стася с Лео наверняка заждались». Привела весомый аргумент в пользу прекращения тет-а-тета, узрев сгущающиеся за окном сумерки. «Если бы мы им были нужны, кто-нибудь за нами пришел бы». Выдвинул не менее весомый аргумент блондинистый соблазнитель и, поднявшись на колени, резко развернулся ко мне лицом. В результате сего нехитрого маневра мы оказались в довольно-таки щекотливом положении. Ибо Феникс расположился как раз между моих коленок, а свои шаловливые лапки на эти самые коленочки и положил. Я от такого поворота сюжета на мгновение растерялась и недоумевающе глянула на нахала. Тот же вел себя как ни в чем не бывало, да еще и продолжал обворожительно улыбаться. Но хоть лапать не пытается, и то хорошо». «Хотя что-то мне подсказывает, если мы еще немного вот так вот посидим, активных действий со стороны Финика я по-любому дождусь. Мордашка у него, конечно, симпатичная. И пусть он и не до конца человек, но в отличие от того же Лео, Феникса я хотя бы не боюсь. Однако, если вспомнить их недавний разговор с Нагом и не особо приличные планы на меня, любимую, то мне следует срочно отмирать и уносить отсюда ноги. Хотя вру, не ноги, гораздо важнее унести как раз-таки то, что пониже спины. Ибо это местечко с большой вероятностью может пострадать от нежелательных посягательств. Как только я все это осознала, тут же перешла к ответному маневру. А если точнее, с резвостью проворной козочки отпрыгнула назад, перекатилась по кровати и оказалась на своих двоих. «Ты что, испугалась?» – удивленно произнес Фрайо и поднялся с ковра. «А когда меня голова рассматривала, была как-то посмелей». Феникс иронично склонил голову на бок и как-то уж очень демонстративно засунул большие пальцы за пояс. «Ой, не к добру это, вот прям пятой точкой чую не к добру». Блондин сделал шаг ко мне, второй, и прежде чем задуматься над своими действиями, я со всей силы толкнула его в грудь. Эффект был просто поразительный. Финик отлетел к противоположной стенке и хорошенечко приложился о нее затылком. «Хм, кажется, это уже было, да, точно». Я так же сильно оттолкнула его, когда вредный Феникс пытался стащить с меня кольцо. «Забавно, и откуда у меня силёнок столько?» «Блондинчик, конечно, худенький, но не настолько, чтобы летать, как пушинка». «Да и я почти на целую голову его ниже, не говоря уже об остальной комплекции». «За что?» Меж тем обиженно спросил Фрайо, потирая ушибленный затылок. «Я ж даже сделать ничего не успел». «А это, чтобы ты даже думать не смел, вот. И к тому же я не виновата, что ты такой хилый». «Я не хилый», – неожиданно зло рыкнул Феникс. «Кажись, задело за живое». «Да ты что?» – хмыкнула в ответ я, хоть и прекрасно понимала, какую реакцию это вызовет. «Ты хрупкий, дорогуша. Изящный и тонкий, прямо эльфочка». «Да, это было некрасиво, но пытаться меня соблазнить тоже не особенно честно с его стороны. И я же сказала, чтобы не тянул свои грабельки, так нет». «Договоришься», — с угрозой в голосе процедил Фрайо. «И я не слабый. Это просто у кого-то на пальчике артефакт увеличения силы». «Погодите, это про что это он?» Тут же удивленно глянула на собственную кисть, на которой красовалось потертое колечко с блестящим изумрудом. «То есть ты хочешь сказать...» Финик глубоко вздохнул и страдальчески завел глаза к потолку. «А зачем я, по-твоему, украл его у земляны? Просто любоваться». «Так ты все-таки его украл!» Поймала я за язык проболтавшегося Феникса, на что тот только досадливо отмахнулся. «Так, и что оно может? Расскажи-ка поподробней». Теперь приставания мужчины были мне ничуть не страшны, так что я уселась обратно на постель и приготовилась с интересом внимать объяснениям Фрайо. «Да что там рассказывать, просто увеличивает физические способности носителя. Бегать будешь быстрее, бить сильнее и все в таком роде, ну и различные физические навыки приобретать легче. Так что можешь смело заняться фехтованием, к примеру. Ловкость и маневренность тебе обеспечена». «О, круто! Ценное приобретение, оказывается. Теперь понимаю, зачем Финик полез за ним на рожон. Ну, то есть к земляне». «Слушай, а можно я его испробую?» Загорелась энтузиазмом потестировать полезный артефакт. «В каком смысле?» Тут же заподозрил неладный блондинчик. «Ну, на тебе потренируюсь, я чуть-чуть. Больно почти не будет». Поспешила заверить Феникса, но, судя по выражению лица, ему моя затея, мягко говоря, не понравилась. «А давай ты лучше на чешуйчатом потренируешься», — предложил Финик, медленно пятясь к выходу. «Ха-ха, испугался, красавчик! Но уж нет, тренироваться на Лео я поостерегусь. Та гора мышц наверняка сдачи дать может. А я своих возможностей пока не знаю, так что начинать стоит явно с кого-то послабее». Хищно улыбнулась, прокрутив в голове коварные мысли. Фрайо проникся и начал пятиться куда шустрее. «Ничего-ничего, не уйдешь. Я ведь теперь быстро бегаю». Короче, я твердо вознамерилась удержать трусливого блондина и использовать в своих экспериментах, но ему подфартило. Ибо в тот момент, когда я уже ринулась к жертве, дверь неожиданно распахнулась, явив взору радостную Стаську с горящими азартом карими глазищами. «Все готово, пора вызывать!» – возвестила сестрица и, махнув рукой, велела следовать в ее комнату. Феникс, воспользовавшись моментом, трусливо улизнул. Ну, а мне ничего не оставалось, как последовать за всеми. Эх, обломалась моя тренировочка. Глава 13. Зов крови. К началу ритуала Стаськина спальня кардинально преобразилась. Повсюду горели свечи, благоухали ароматические палочки, источающие легкий сизый дымок. В большом круглом зеркале, лежащем на полу, отражались ночная лампа и свет десятка дрожащих огоньков. И как я ни пыталась, так и не смогла понять, от чего те дрожат. Окна были закрыты и плотно зашторены, а больше ветру взяться неоткуда. В общем, из-за всех этих мелочей казалось, будто в воздухе витает что-то потустороннее. Мистическое, у меня даже кожа покрылась мелкими противными мурашками. Но не прошло и минуты, как общую атмосферу таинственности испортил громкий чих. «Что за вонь?» – услышала я недовольный возглас Феникса, а вслед за ним еще одно громогласное «апчхи». «Это не вонь, это благовоние», – наставительно произнесла Стаська и стряхнула пепел с одной из дымящихся палочек. «А можно их убрать, апчхи?» У бедного Феникса начали слезиться глаза и чесаться нос, отчего он ежесекундно сморкался и чихал. «Да принесите ему кто-нибудь платок, вдруг он заразный!» Брезгливо скривился Лео, отдвигаясь подальше от нашего пернатого. «Птичий грипп, знаете ли, штука очень опасная». Сестра тоже поспешила отступить от Феникса, и только я, как самая смелая, рискнула приблизиться к нему и подать бумажный платочек, свиснутый у Стаськи на столе. «Кажется, у него аллергия», — сделала вывод, глянув в покрасневшие глаза блондинчика. «Стась, туши свои благовония и проветрить надо». «А ты выйди пока, подыши в коридоре», — выпроводила расчихавшегося мужика. В итоге мы еще полчаса проветривали комнату и убирали злополучные дымящиеся палочки. А атмосфера таинственности окончательно испарилась, оставив после себя лишь горстку пепла, разметавшегося по поверхности письменного стола. Чадящие свечки из лавки эзотерики тоже раздражали Фрайо, точнее не самого Фрайо, а его носоглотку. Но убирать свечи было никак нельзя, посему пришлось затолкнуть в Феникса пару таблеток супрастина, потратив еще минут 15 на уговоры, ибо наш пернатый категорически отказывался принимать иномирную гадость неизвестного происхождения. И вот, когда все проблемы были наконец устранены, мы вчетвером расселись на полу вокруг зеркала. Да, Лео со своим длиннющим хвостом тоже как-то умудрился сесть. И приступили к сеансу вызова. Сначала все дружно подержались за руки, якобы сосредотачиваясь и медитируя. На самом деле сосредоточиться пыталась одна Стаська, остальные сидели с выражением глубокого сомнения на лице и всячески старались не выдать своего настроения случайным ерзанием или смешком. Потом Стаська достала из кармана черную губную помаду и, что-то приговаривая, стала рисовать на зеркале дверь и лесенку. Ну, типа вход в иной мир, я это так поняла. «Так, а теперь повторяйте за мной», — велела сестрица и загробным голосом произнесла: «Богиня земля, наявись, мне покажись, проявись, отзовись». Разумеется, никто из нас повторять не стал, ибо никто, кроме Стаськи, в эту авантюру особо не верил. Ну, разве что Лео что-то пробурчал себе под нос, и то только для того, чтобы не расстраивать девчонку. «И чего молчим?» – недобро зыркнула малявка. «Это все мне одной только нужно или как?» «Все-все-все, я повторяю». Тут же сдалась я под натиском сестрички. Да и к тому же я сама дала добро на проведение ритуала. Так что отнекиваться и правда не очень красиво. Хотя сейчас все это и кажется просто смешным. Но солидарны со мной были не все. «Да бред это!» — выпалил Феникс и резко вскочил на ноги. «Богиня вас тогда же не услышит, не говоря уже о том, чтобы почтить своим присутствием». «Твои предложения!» — мгновенно ощерилась сестренка, очень недовольная тем, что все ее старания идут коту под хвост. «Ну, вообще-то он прав», — неожиданно поддержал пернатого Наг. «Так вряд ли что-то выйдет. Вызывать богиню должен пернатый, и есть что-нибудь острое». «Зачем?» — сразу спохватилась я. А Стася, особо не задаваясь вопросом, тут же метнулась к письменному столику и выудила из выдвижного ящичка маленькие маникюрные ножнички. «Пойдет?» Лео внимательно осмотрел орудие пыток и согласно кивнул. Дальше, не особо церемонясь, схватил Феникса за руку и проткнул острым кончиком подушечку пальца. Честно говоря, я ожидала, что Феник начнет причитать и плакаться, как ему больно, но на деле Феникс не издал ни звука, только озабоченно спросил: «Надеюсь, они стерильные?» «А кровь пить надо?» Живо поинтересовалась сестричка, с восторгом смотрящая на то, как багровые капли срываются с длинного пальца и падают на поверхность зеркала, сливаясь в кровавую лужицу. «Но если очень хочется...» Лео хищно улыбнулся и подмигнул малявке. Когда кровопускание было завершено, мы вновь взялись за руки и теперь уже с большим рвением, чем прежде, повторили за Стасей заветную мантру. «Богиня земляна, явись мне, покажись, проявись, отзовись». Вопреки нашим надеждам ничего не произошло. Мы повторили вызов во второй раз и в третий, и еще фиг знает какое количество раз, все без толку. «Я же говорил, не выйдет», — опять встрял со своим пессимизмом Феникс. «Богиню можно вызвать только в специальном месте. Там, где витает хотя бы легкий флер ее присутствия и имеются вещи, с которыми она соприкасалась». Задумчиво почесал подбородок самый взрослый, мудрый и кудрявый в нашей разношерстной компании. «Вещи, говоришь, а это идея». Мы все дружно уставились на Лео, с нетерпением ожидая дальнейших разъяснений. «Слышь, пернатый, колечко ты ведь у земляны украл?» Не стал мучить ожиданием чешуйчатый и сразу перешел к изложению своих мыслей. «И оно ей, по всей видимости, дорого было». «Разумеется, дорого – это один из сильнейших артефактов Соединенного Королевства, между прочим». Лео все понял и тут же обратился ко мне. «Малышка, а ну-ка положи ладошку с перстнем на зеркало». «Что, прям в кровь?» Брезгливо скривилась я, не желая марать руки в чужой крови. «Да, именно в лужицу», — оправдал мои опасения Нак. «Надо, чтобы жидкость коснулась кольца. Я хоть и с омерзением, но выполнила указание мужчины». Кровь Феникса оказалась теплой и вязкой на ощупь. Короче, не самое приятное ощущение, но потерпеть можно. Следом на мою ладошку положил руку ужаленный в пальчик Фрайо, а дальше и все остальные участники процесса. Опять повторили заветную мантру и... опять ничего не произошло. «Она что, глухая, эта ваша богиня?» — гавкнула Стася, разочарованная результатами, а точнее их отсутствием. «Можно подумать, ваши боги являются к вам по первому зову», — фыркнул Финик. «Они нам вообще не являются», — тяжело вздохнула я, и как только ребята освободили мою руку, попыталась оторвать ее от зеркальной поверхности, но ничего не вышло. «Опять 25». Я тут же запаниковала и задергалась, пытаясь вырваться из неведомого плена. Кольцо будто приросло к зеркалу, ну а я, соответственно, к нему. «Тихо-тихо, успокойся». Лео, в мгновение ока переместившийся мне за спину, погладил по плечам. «Чувствуешь что-нибудь?» Я постаралась унять волнение и прислушаться к собственным ощущениям. «И да, кажется, что-то было». «Ох, и зачем я только на все это согласилась?» «Да, кольцо нагрелось». Я облекла в слова собственные ощущения и вопросительно глянула на Нага, ибо ждать помощи от Финика и вовсе не приходилось. «Отлично, значит, она услышала». «Так, теперь не дергайся и максимально успокойся. С богиней, скорее всего, будешь общаться ты, так что тебе нужно быть уверенной в себе». «Мама...» «До меня только сейчас начало доходить, как же сильно я влипла». А когда зеркало подернулось едва заметной рябью, стало и вовсе страшно. Кровавое пятно под моей ладонью стало постепенно растворяться, будто впитываясь в зеркальную поверхность. Очертания двери, нарисованной черной помадой, тоже потускнели и рассеялись в сизой дымке, что проявилось с обратной стороны и вот-вот норовило просочиться в комнату. Но это было еще не самое страшное. Самое страшное наступило, когда из клубов дыма вдруг показались очертания головы. Причем не обычной человеческой головы, а медузы-горгоны. Я трусливо взвизгнула, дернулась в сторону, и одновременно с этим сила, удерживающая кольцо на зеркальной поверхности, вдруг ослабла, в результате чего я грохнулась на пол, распластавшись по оному, словно бесхребетная каракатица. Однако долго валяться мне не дали. Чьи-то заботливые руки подхватили меня под мышки и вздернули наверх, а затем и мягко поставили на ноги. Зря, лучше б я так и лежала на полу. Ибо медуза Горгона в зеркале и не думала исчезать, на корню зарубив слабую надежду на визуальную галлюцинацию. Более того, новоявленная дамочка, кажется, была отнюдь не в благодушном настроении. Зеленые глаза недобро сверкали, а раздавшийся громовой голос и вовсе вызывал желание спрятаться за чью-нибудь широкую спину. «Кто посмел меня вызвать?» — вопросила гневная дамочка, и змейки на ее голове злобно зашипели. В этот момент я отчетливо поняла, что не сильно горю желанием вести беседу с Грымзой из-за зеркалья, и постаралась отступить назад, решив, что спрятаться за широкую мужскую спину все же было хорошей идеей. Но маневр был замечен обладателем этой самой спины, который легонько подтолкнул меня вперед и ободряюще произнес: «Давай, она только с виду страшная». «Ага, конечно. А внутри вся такая белая и пушистая. Тот-то она мужиков за их провинности из родного мира выселила. А что может сделать со мной, даже предполагать не хочу. Хотя я-то провиниться еще не успела. Ладно, Любка, смелее. Что ты в самом деле ведешь себя, как трусишка, зайка серенький? Раньше с тобой такого не бывало. Давай-ка, вспоминай свои аристократические корни. Подбородок выше, грудь колесом и...» «Я...» Проблеяла невразумительно, хоть и старалась держаться достойно. «Люба! Человечка?» Вопросительно вскинула светлую бровь земляна, и змейки в волосах закрутились тугими кольцами, делая их обладательницу похожей на кудряшку Сью. «Забавно. Меня впервые вызывает человек. Однако в твоем зове мне почудилась кровь Феникса. Ты что, убила его?» «Ой, нет, что вы!» Тут же начала оправдываться я. «Не дай бог, мне пришьют еще и убийство. Вот он тут стоит!» Схватила за локоть Белобрысова и подтащила поближе к зеркальцу. Но Горгона лишь непонимающе покрутила головой, сощурила глаза, силясь разглядеть стоявшего рядом мужчину, но, видимо, у нее так ничего и не вышло. «Детка, я вижу только тебя и клубы дыма вокруг. Если желаете устроить консилиум, будьте добры переместиться в полном составе ко мне на капище». «А давайте лучше вы к нам», — выпалила я раньше, чем успела обдумать предложение земляны. «А ведь если бы мы переместились к ней, то это бы сразу решило проблему возвращения Лео и Фрайо в их родной мир. Но, с другой стороны, я-то туда перемещаться совсем не хочу. Точнее, может, и хочу, но чисто так, на экскурсию сходить. Да и только при условии, что у меня будет обратный билет. А этого мне пока никто не гарантировал. Да и сам способ перемещения как-то совсем непонятен. Может, нам на капище пешкодралом идти предлагают? Эх, наверное, все же стоило уточнить этот момент». «Пф, вот еще, делать мне больше нечего», — фыркнула богиня и показательно скривила миленький носик. «Я еще по всяким там вызовам не ходила, совсем обнаглели». Такое заявление малость выбило меня из колеи, ибо ни одной здравой мысли, что делать и говорить дальше, мне в голову не приходило. Я просительно глянула на стоящего за спиной Лео, взглядом моля о помощи. «Скажи, что тебе это тоже не нужно. И про колечко ненароком обмолвись», — подмигнул Нак и лучезарно улыбнулся. «Предлагает поиграть с богиней. А Лео, я смотрю, спец по советам. Забавно. Так забавно, что аж не по себе. Как бы мне за такие разговорчики не прилетело чем-нибудь по голове. Ну ладно, была не была. Доверюсь чешуйчатому советчику. Все же у него опыта общения с божественными существами всяко больше моего». «Ну, не хотите, как хотите. Я тогда ваше колечко себе оставлю», — на свой страх и риск заявила я медузе Горгоне и демонстративно отвернулась, показывая, что разговор окончен. Уловка, как ни странно, сработала, причем сработала мгновенно. «Что за колечко?» — заинтересованно спросила земляна и чуть подалась вперед, выступив из дыма на добрую треть корпуса. «То, что у вас Феникс украл, с таким зелененьким камушком, я его как раз вернуть хотела». Договорить мне не дали. Женское лицо с милыми волосиками-змейками вдруг исчезло, а в воздух над зеркальной поверхностью взвился сизый дым, принося в комнату запах прелой листвы, сырости и древесной смолы. Создалось странное ощущение, будто мы из городского пентхауса мгновенно переместились в дремучий лес с вековыми дубами по северной стороне, обросшими густым мхом, капельками смолы, бегущими по шершавой коре, разлапистыми папоротниками до пояса и мягкой лиственной подстилкой, в которой утопают ноги. Хотя на самом деле это не мы переместились в лес, а скорее лес вместе с туманом переместился к нам. Дымок все еще тянулся к потолку, становился плотнее, и вскоре из него стала проглядывать миниатюрная женская фигурка в длинном платье с красиво уложенными волосами, да, волосами, не змеями, и непонятным размытым лицом, на месте которого клубился туман. Да и в целом о телесности, стоящей всего в паре шагов дамы, речи не шло. Она скорее походила на духа или визуальную иллюзию, умело спроецированную на дымовой завесе. «Здрасте!» Находясь в слегка прибалдевшем состоянии, поздоровалась я. Следом за мной поприветствовала духа такая же прибалдевшая Стаська, а Лео с Фиником склонились в церемониальном поклоне, демонстрируя свое почтение могущественной богине. Та мельком глянула на мужчин и едва заметно скривилась. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Особо разобрать мимику, когда лицо окутано зыбким туманом, не представлялось возможным. «Интересная у вас тут компания собралась», — едко прокомментировала наше общество иномирная барышня. «Ну и зачем вы меня вызывали? Что-то мне подсказывает не только за тем, чтобы вернуть артефакт». Богиня устремила свой взор в сторону кольца, а я, словно маленькая девочка, почему-то вдруг спрятала руку за спину. «Надеюсь, земляна не станет забирать у меня свою побрякушку вместе с частью руки, а найдет более гуманный метод». «Мы вызывали вас, о Великая, за тем, чтобы просить вашего прощения за свои опрометчивые поступки и сыскать ваше благоволение и помощь в том, чтобы вернуться в свой родной мир». Витиевато высказался Лео, озвучив наше общее пожелание к богине. «Меня не волнует, что ты хочешь, Нак, и его желание», — кивнула на Феникса Великая. «Мне тоже не очень-то интересны. Вы будете находиться в ссылке столько, сколько я сочту нужным. А пока помолчите, я разговариваю с человечкой». Я уже собралась было ответить богине, что прошу того же, что и мои товарищи. Но в разговор неожиданно вклинился Фрайо. «Что значит, сколько я сочту нужным?» Чуть ли не выкрикнул Белобрысый, совершенно не заботясь о том, что разговаривает с могущественным божеством. Короче, по-нашему, совсем страх потерял. «Я, между прочим, наследник древнего рода, и меня наверняка ищут. А я сначала неизвестно сколько в урне мариновался, а теперь то страус, то курица, то вообще яйцо». «Ну почему же неизвестно?» — усмехнулась земляна. Видимо, вся эта финикова тирада ее безмерно забавила. «Очень даже известно, уже 3 года прошло», – просветила добрая богиня, подливая масло в огонь негодования Феникса. «Что?» – не заставил ждать реакции пернатый и схватился за голову. «3 года? 3 года! Да меня же там все обыскались, я же нужен своей семье!» Феникс в смятении заметался по комнате, бросая опрометчивые реплики и взгляды на клубящуюся дымом фигуру богини. Разве что за плечи ее не тряс, и то только потому, что дамочка была эфемерной. Лео искоса смотрел на все это дело и лишь качал головой. Видимо, мысленно уже похоронил собрата по несчастью. «Угомонись, пернатый!» Жестко оборвала его метание земляна, а дальше таким себе елейным голоском продолжила. «Ну, во-первых, ты не единственный наследник, так что семья в тебе не особо-то и нуждается». Осматривая идеальный маникюр, усмехнулась Грымза. «А во-вторых, ты украл мой артефакт. И при этом смеешь еще что-то требовать? Скажи спасибо, что жив остался!» Теперь уже гаркнула богиня, оправдывая мысленно данное ей прозвище. «Грымза как есть». «Жив? Позволь напомнить тебе, о драгоценное, что ты меня убила!» С новой силой взревел Белобрысый. И вот честно, я совсем не ожидала, что милый Фенечка может быть таким злым и требовательным. «Во-первых, обращайся на «вы», щенок, а то совсем уже забыл о субординации. Или что, раз фениксы – избранный мною народ, так уже и хамить можно?» – оборвала его земляна. «Простите». Нехотя извинился наш борзый финик. «Теперь второе. Это я-то тебя убила?» – искренне удивилась призрачная дама. «Ты сам надел проклятое кольцо. А я тебя, между прочим, предупреждала и по-хорошему просила отдать то, что ты у меня украл. Так что извини, дорогой. Все претензии предъявляй себе, любимому». Ну да, отнекивайтесь. Еще скажите, что это проклятие вовсе не ваших рук дело», — едко процедил пернатый. «А я и не отрицаю моих. Должна же я была защитить свою собственность от нежелательных посягательств. Но тогда почему, когда я надел кольцо, меня оно испепелило, а ей, — ткнул пальцем в мою сторону Феникс, — ничего не сделалось?» «Погодите, погодите, то есть я тоже могла сгореть, мама? Никогда больше не буду брать в руки чужие вещи, а тем более примерять. Все, отныне зарекаюсь, мало ли каким боком выйдет». Хотя на этот раз бок очень даже удачный подвернулся. Селенок прибавилось, могу теперь запросто пинать мужиков, не опасаясь за свое здоровье. Просто жизненно необходимая способность для прогулок по темным московским переулкам. «Она – другое дело», – как-то снисходительно произнесла земляна и махнула в мою сторону рукой, будто отмахиваясь от назойливой букашки. Она наверняка не знала о свойствах артефакта, так что надевала его без злого умысла, вот ей ничего и не сделалось. «А снять-то я его почему не могу?» — тихонько пролепетала я, надеясь, что высокопоставленная гостья снизойдет до ответа. «Потому что подобным артефактам требуется хранитель. И стать им может лишь тот, кто не собирается использовать свойства вещицы в своих целях. Ты просто удачно подвернулась, милочка». «Прелесть. Это что ж получается, я теперь хранительница артефакта. И чем это мне грозит, позвольте узнать». «А что...» Я хотела поподробнее расспросить богиню о своем новом статусе, но меня невежливо прервали. «Значит, назад вы меня не вернете?» — практически прошипел Феникс, а я думала, змей у нас тут Лео, а оказывается, не он один. «Не заслужил», — коротко отрезала божественная дама и демонстративно отвернулась от шипящего Феникса. «А меня?» Не отходя от кассы, решил испытать удачу Лео. «Ты тоже не заслужил». «Но, Ганни, милая», — попытался было возразить Нак. «Я достаточно провел в змеином теле, чтобы осознать свою ошибку. Разве я не заслужил прощения?» Подобострастие в голосе Лео было хоть на хлеб намазывай, но богиня взбесилась пуще прежнего. «Какая я тебя, Ганни? Как ты смеешь меня так называть?» Лео тут же замялся. «Простите, леди Горини, то есть богиня-земляна». Моментально исправился Нак, но было уже поздно. «Кажется, хвостатый только что выдал самый секретный из всех секретов богини, за что, несомненно, получит по шее. Он даже эту шею втянул с перепугу. А вроде такой здоровый мужик, сильный, хвостатый, и трясется перед хрупкой женской фигуркой, закутанной в сизый туман. Хотя я бы на его месте тоже тряслась, если бы меня на полгода заключили в змеиное тело без возможности принять нормальный облик». «Леди Горини, очень мило», — с издевкой протянул Феникс, вновь включившийся в игру. «Не знал, что вы настолько разносторонняя личность». Богиня скрипнула зубами, тяжко вздохнула и провела рукой перед лицом, рассеивая зыбкий туман и обнажая точенные аристократические черты лица, совершенно не похожие на ту медузу-горгону, что я видела в зеркале. «Молодец, всем разболтал. А еще хочешь, чтобы я тебя обратно вернула? Будете сидеть здесь, пока не помрете», — пообещала разгневанная Ганни, она же леди Горини, она же богиня-земляна. «Ох, как же все запутанно. Похлеще Санта-Барбары будет, у меня уже голова кругом». «Ну, Ганни, лапочка, я не нарочно. Могу дать клятву молчания, если хочешь, даже на крови. И вообще, какую хочешь, клятву дам. «Даже клятву воздержания до конца своих дней!» — сквозь ехидный смех осведомилась леди. И, иронично склонив голову на бок, вопросительно глянула на мужчину. Тот ее веселье не разделял. Лео недовольно поджал губы и из-под лобья глянул на опасную шутницу. Предложение богини его явно не устраивало, что он и демонстрировал всем своим видом. «Да, вот так ситуевина!» За что ж она так не взлюбила бедного мужика, что такие изощренные клятвы от него требует? Или все дело и впрямь в пресловутых кармашках, которые они каким-то образом не поделили с земляной? Даже боюсь представить, каким. «Я готов поклясться, что больше не буду приставать к тебе без полученного на то дозволения. Насчет остального не проси». Мрачно сообщил Нак и упрямо скрестил руки на могучей груди. «Без дозволения?» — вновь усмехнулась взбалмошная богиня. «Раньше надо было об этом думать, милок, прежде чем лезть ко мне под юбку!» — фыркнула Горинни. «Но я ведь не знал, что ты богиня. К тому же под юбку к тебе никто не лез, ибо вместо ножек на тот момент у тебя имелся примиленький хвостик». Сладко протянул чешуйчатый Дон Жуан, резко сменив тактику поведения. «Вот ведь герой-любовник, а так сразу и не подумаешь. Или подумаешь. С его-то бицепсами-трицепсами вполне можно себе это позволить. Да и кармашек еще этот. Кажется, я начинаю понимать, за что наша достопочтенная богиня отправила его в ссылку. Зато ты прекрасно знал, что я замужем». Нашла, что возразить оскорбленная дама. «Так что получил по заслугам, впредь будешь думать головой, а не...» «Да прекратите уже!» Резко вклинилась в разговор я, устав от этого хоть и интересного, но довольно однобокого выяснения отношений. Проще говоря, я изрядно осмелела после выслушивания их пререканий и готова была отстаивать свои интересы. «Ладно, мужики виноваты, не спорю, но я-то чем провинилась?» «За что мне такое счастье на моих квадратных метрах?» «Поддерживаю», — заявила Стаська, до этого молчаливо наблюдавшая за спектаклем из своего укромного уголка. А теперь вот тоже выступить решила. Земляна отвлеклась от своего обидчика и, наконец, переключила внимание на нас. На губах ее мелькнула понимающая улыбка, но не участливая, как хотелось бы мне, а слегка насмешливая. «Ну да, мы же простые человечки, а тут еще и вякать что-то посмели. Но я свои права знаю. К тому же у меня имеется весомый аргумент – колечко». «Ну, извини, детка, я не виновата, что именно в этой точке пространства находится пересечение энергетических каналов вашего мира. Так что мне было удобнее перенести их именно сюда», – обрадовала богиня. «А что, сильно досаждают?» Удивилась дамочка и невинно хлопнула ресничками. «Издеваетесь? Я в смотрителе зоопарка вообще-то не нанималась. И переселенческий приют тоже открывать не намерена. И это еще папочка не в курсе. Даже боюсь представить, какая у него будет реакция, когда он этих красавцев дома обнаружит. Он же мне голову открутит». «Точно?» – поддакнула сестричка за неимением других аргументов. «Что ж, я понимаю твое негодование, и я готова освободить тебя от общества этих красавцев. А так как мне, в свою очередь, нужно кольцо, что красуется на твоем пальчике, то выход из ситуации я вижу только один». Коварно улыбнулась земляна и вдруг начала стремительно таять, растворяясь в сизой дымке тумана. «Эй, погодите, мы ведь еще ничего не решили!» Постаралась остановить исчезающую фигуру я, но это было все равно, что ловить руками воздух. «Зато я решила. Приятного путешествия и до встречи, милочка!» Донесло эхо еле различимый голос уходящей богини. Вот и поговорили. Отношения выяснили, поскандалили, и земляна благополучно исчезла. А мужики остались на месте. И что, это все? Сматываем удочки. Но буквально через секунду я поняла, что сматывать удочки рановато, и что самое интересное только начинается. Потому как вслед за призрачной фигурой начала таять и поверхность зеркала, открываясь темной бездной, из которой словно огромное щупальце осьминога вырвался плотный сгусток тумана. Он мгновенно метнулся ко мне, окутал с ног до головы и потащил к развершейся в полу дыре. Причем произошло это настолько стремительно, что я даже вякнуть не успела. В глазах сразу же защипало, словно я с головой влезла в едкий дым от плавящейся резины. Во рту стало горько, а в ушах поселился посторонний гулкий шум. И все внешние звуки доходили словно сквозь водную толщу. Я слышала, как истерично орет Стаська, как где-то на периферии зрения ко мне кидаются Лео с Фрайо. Но какая-то неведомая сила не подпускает их, и как бы те ни старались, они не могут до меня дотянуться. Да и я сама практически ничего не могла сделать. Сопротивление оказалось абсолютно бесполезным, ибо почва уходила из-под ног, и ни оттолкнуться, ни зацепиться за что-либо не представлялось возможным. Сестра, как ошалелая, носилась вокруг, потом зачем-то схватила с полки наш доисторический будильник и швырнула его в щупальце тумана. Да, оружие было грозным, но туман не проникся. Меня все так же неотвратимо волокло в бездну, лишая сил и постепенно отрезая от внешнего мира. «Ну что же вы стоите, держите ее!» — донесся надрывный крик сестры. «Не пускает!» — злобно прорычал Лео, силившийся преодолеть невидимую преграду. Фрайо же, поняв, что ему не пробиться, резко отпрянул назад и схватился за маленькие ножнички. «Ну да, самое подходящее время для маникюра», — отстраненно подумала я, мысленно смиряясь со своей незавидной участью и даже внутренне перестав противиться неведомой силе. И в этот момент меня кто-то дернул за локоть. «Не пущу!» — раздался решительный голос у самого уха. «Стася!» И как только ухватить умудрилась. Сестрица отчаянно тянула меня из тумана, но селенок у мелкой явно не хватало. И спустя секунду я поняла, что вязкое сизое болото затягивает уже нас двоих. «Вот, возьмите!» За спиной Стаськи возник Фрайо и вложил мелкой в ладошку длинный светлый локон. «Хм, так он не маникюром, оказывается, занимался, а стрижкой. Тоже вовремя. Мой брат найдет вас!» Раздалось совсем приглушенное где-то на грани уплывающего сознания. И я окончательно ухнула в зыбкий омут, так и не сумев промолвить ни слова. А Стаська так и не отпустила мою руку. Глава 14. Голубая луна тому виной. Очнулась я лежа на сырой земле. Сумрачно зябко. Повсюду зыбкий туман, но он постепенно рассеивается, и передо мной проступают очертания какой-то рощи с ровными рядами посадок, коротенькой травкой и редкими лишайниками на шероховатых стволах. Превозмогая дурноту, внезапно одолевшую тело, я встала и сделала несколько неуверенных шагов, подходя к Стаське. «Куда это нас занесло?» – вопросила сестрица, поднимаясь с земли и отряхивая одежду от прилипших листочков и мелких веточек. «О, будильничек родненький!» Сестренка углядела в траве металлического монстра и тут же подняла и прижала к груди. «Хм, а будильник как тут оказался?» «Тоже перенесся, когда Стаська швырнула его в туман. Но это мелочи, гораздо важнее вопрос, где мы? Места явно обитаемые, ибо ровные ряды деревьев точно высажены человеческой рукой. Но иных признаков цивилизации я здесь не наблюдаю. И это наводит на нехорошие мысли. Кстати, на такие же мысли наводит и окрас здешней растительности. Да, интересно. Это игра рассветного освещения, моего воображения или в этом мире все такого нетрадиционного окраса?» «Люб», — заторможенно протянула сестричка, «у меня галлюцинации или тут деревья голубые?» «И кажется, не только деревья». В том же духе ответила я, обведя внимательным взглядом голубенькую травку. «Вот мы попали, и что делать будем?» «Представления не имею», — честно призналась я сестре. «Люди! Ау!» — что есть мочи, заорала Стаська. Но ответом ей была тишина и стук дятла, доносившийся издалека. «Ау!» — еще раз проорала не сдающаяся девочка. «Можешь не стараться, вряд ли тут водятся грибники», – прокомментировала потуги младшенькой я. «Вот земляна, гадюка такая!» Не на шутку разозлилась Стася. Даже ножкой притопнула в порыве ярости. «Какого она нас в этот лес забросила? Ничего умнее придумать не могла? Или у нее вместо мозгов одни опилки?» «А еще кричалки и вопилки», — чисто машинально добавила я слова из детской песенки. «Я бы попросила без оскорблений». Вдруг раздался грозный голос откуда-то из-за спины. Мы со Стаськой синхронно подпрыгнули и обернулись, но ничего, кроме тех же ровных посадок деревьев, не увидели. «Опять коллективные галлюцинации, что ли?» «Кто это сказал?» Взяла на себя смелость и вопросила в никуда я. «Это я», — ответил смутно знакомый женский голос. «Кто я?» Мы с сестричкой продолжали тупить и глупо крутили головами по сторонам, пытаясь разглядеть невидимую собеседницу. «Наверное, тупили бы мы еще долго, если бы мне на плечо вдруг не легла здоровенная разлапистая ветка, отчего я непроизвольно вскрикнула и села на землю». Стаська отреагировала не так трусливо, схватилась за будильник и выставила перед собой на манер гранаты с выдернутой чекой. «Да что вы все такие малохольные!» — недовольно проскрипело дерево. «Твою ж маковку!» — вырвалась у меня, а челюсть постыдно отъехала вниз. Что-то она в последнее время стала часто это делать. «Ну а вы бы как реагировали, если бы с вами общалось дерево?» «Уточню. Голубое дерево с руками-ветками, носом-сучком и ртом-дуплом. Я даже медузы-горгоны не так испугалась, как этого. Кстати, судя по тону и глумливой насмешке, дерево и медуза-горгона явно одно и то же лицо. Да, чем дальше, тем оригинальнее. А обязательно всегда являться в новом виде. Да еще таком экзотичном». Я тут же предъявила претензию божественной сущности. «Я тут, понимаешь ли, пытаюсь их развлекать, а им не нравится. Но где вы еще говорящее дерево увидите?» «Да, хорошее развлечение. Да я от страха чуть не описалась. А вживую поговорить нельзя? Обязательно этот маскарад устраивать». «Милочка, а не обнаглела ли ты? Я еще вживую к каждому из вас не бегала. Скажи спасибо, что хоть в дерево воплотилась. Оно, между прочим, вполне себе материальное». «Спасибо», – буркнула я, поднимаясь с земли и потирая ушибленную попу. Все-таки стукнулась о какую-то корягу. И все из-за этой грымзы. «В общем, так», – перешла к сути дела взбалмошная богиня. «Колечко мне вернешь, принесешь на мое капище, что в пещере за радужным водопадом. Даю тебе срок, скажем, в 2 недели». «А если я не успею?» – озвучила первый пришедший в голову вопрос. «Советую тебе не проверять, что будет в этом случае», – тоном, отметающим дальнейшие расспросы, сообщило дерево. «Говоря простым языком, хорошо точно не будет. А посему лучше не проверять». «А что мы с этого будем иметь?» – вмешалась Стася, как всегда пытающаяся во всем найти выгоду. Богиня усмехнулась. Смешок, правда, больше походил на кряхтение, ибо с ртом-дуплом смеяться особо не получалось. «Все просто, девочки. Вы приносите мне кольцо, и я отправляю вас обратно домой. Или вы в свой мир уже не хотите?» «Хотим». Тут мы со Стасей были солидарны и потому ответили хором. «Ну вот и славно», – заключила земляна и, кажется, уже собиралась нас покинуть. Но я вовремя ее удержала. «Погодите, а как же Феникс и Нак? А что с ними не так?» Сделала вид, что не понимает, о чем речь моя собеседница. «Ну как же?» Немного замялась я, все же уверенно разговаривать с сущностями такого уровня я еще не совсем научилась. «Их тоже надо вернуть домой». «Вот еще!» — фыркнула земляна. «Только их мне тут не хватало. И вообще я свое мнение по этому поводу уже высказала. Не заслужили они, так что верну вас двоих и на этом разойдемся». «Э, нет, так дело не пойдет!» Опять вклинилась сестренка, решив, что ее права тут явно ущемляют. «Нам они тоже не нужны, забирайте!» «Ну, не нужны, так выселите по приезде!» Беззаботно отозвалась мадам и уже гораздо жестче заявила. «И это не обсуждается. У вас 2 недели и не днем больше. Иначе про дом свой можете забыть!» Отрезала богиня, и, не дожидаясь ответа, дерево начало терять человеческие черты, вновь становясь обычным. «Погодите, а как нам найти?» Только и успела крикнуть вслед, но было уже поздно, богиня нас покинула. Вот так засада. Ну и где нам этот ее радужный водопад теперь искать? У черта на куличках? На Кудыкиной горе? А может, вообще в тьму таракани? И как назло спросить, ведь даже не у кого. И словно в ответ на мои мысли откуда-то сбоку вдруг раздался шум. Топот десятка копыт, и меж деревьев замелькали странные силуэты, крупные, длинные и рогатые. Кажется, на нас мчится стадо лосей. Мы с сестренкой испуганно прижались друг к другу. Потом, слегка подумав, я вооружилась первой попавшейся под ноги корягой, а Стаська, как и прежде, вооружилась будильником. И, пожалуй, Стаська выглядела куда более устрашающе. Стадо все приближалось, и вскоре я заметила, что это не простые лоси. А какие? Правильно, голубые. Точнее, голубой лось там был только один, тот, что бежал во главе стада. Остальные были нормальные, коричневенькие. Фух, а я уж испугалась, что цвета перестала различать. Кстати, при более внимательном рассмотрении верхом на лосях обнаружились и седаки. Я сначала обрадовалась, наконец-то люди. Но радость моя быстро улетучилась. Отряд подъехал к нам вплотную, окружил плотным кольцом, и впереди едущий мужчина суровым тоном поинтересовался. «По какому праву вы находитесь в священной роще рода Бирюзы?» «О как!» Не успели познакомиться, а уже претензии. «Это что же получается? Мы вторглись на какую-то запретную территорию?» «Ну, земляна, я тебе еще это припомню». «Простите, мы не специально. Нас порталом сюда выбросило». «Я знаю, что порталом. Как, по-вашему, мы вас засекли?» — фыркнул всадник. На вид он был темноволосый и худощавый. Черты лица резкие, но при этом утонченные, какие бывают у истинных аристократов. А на голове у него красовался тонкий обруч с крупным камнем по центру. Прям как у эльфов во «Властелине колец». «Интересно, а уши острые?» «Я спрашиваю, по какому праву и как вы вообще умудрились построить портал в эту рощу? Она защищена магией...» «Разуй глаза, дядя!» — прервала его пафосную речь Стаська. «Разве похоже, что мы умеем строить порталы? Ты на нас-то посмотри!» — обвела рукой наши костюмчики сестренка. «Мы вообще не местные!» Брюнет задумался, серьезно так задумался. Осмотрел нас с ног до головы, особенно долго задержавшись взглядом на пряжке моего ремня, моднявом черепе в стразах. Потом погладил острый подбородок и, переглянувшись с товарищем, спешился. Двигался мужчина, несмотря на высокий рост и слегка угловатое в чем-то неправильное телосложение, на удивление мягко и плавно. С гибкостью лозы и грацией хищника, вышедшего на охоту. И даже имея столь худощавое телосложение, он отнюдь не казался слабым. Напротив, было в нем что-то опасное, как во взгляде прищуренных холодных глаз, так и в целом, в походке и движениях. А уж узкий меч, болтающийся на поясе, так вообще не вызывал доверия. У меня аж непроизвольно мурашки по спине побежали. А вот цвет кожи у брюнета оказался интересным. Бледный, с типичной для этих мест голубизной. Вампир, что ли? Стаська тоже обратила внимание на странный цвет лица местного жителя. И не успел мужчина подойти, как сестричка невинно поинтересовалась. «Простите, вы хорошо себя чувствуете? А то у вас цвет лица какой-то нездоровый». Мужчина скривил тонкие губы и сверху вниз, глянув на малявку, жестко отчеканил. «У меня нормальный цвет лица, такой же, как и у всех сидов». «У кого?» Вот тут уже я не смогла сдержать любопытство. «Сиды — это что за звери такие? Еще одна раса по типу нагов». «У сидов!» — недовольно повторил брюнет. «На чьей территории вы сейчас, кстати, и находитесь?» «Ладно, ладно. Чего так нервничать-то?» Опять вклинилась мелкая. «Мы же сказали, мы не местные». «В таком случае позвольте узнать, откуда вы и как очутились в нашей священной роще». «Из Москвы мы?» — вновь взяла на себя инициативу Стаська. «Сидели себе тихо, мирно, никого не трогали. А одна зеленая грымза взяла и утащила нас в туман. И вот мы тут». «Зеленая грымза», — скептически выгнул темную бровь Сид. Стаська уже собиралась ответить, но я вовремя схватила ее за плечо, не давая продолжить. Эдак она этому первому встречному все мигом выложит. А ведь мы еще даже не знаем, на нашей ли он стороне и вообще можно ли ему доверять. Мне вот чутье подсказывает, что не стоит. От брюнета прямо-таки веет опасностью. И, по-моему, с ним стоит быть настороже и особенно аккуратно дозировать информацию. А, быть может, вы сначала представитесь. Познакомимся, а уж потом поговорим. Миролюбиво предложила я, решив, что это наилучший способ потянуть время и здраво оценить ситуацию. «Меня зовут Любовь Орлова. Можно просто Люба». Мила улыбнулась и протянула мужчине руку. Сид с интересом глянул на мою ладонь и, слегка поколебавшись, сжал ее длинными, тонкими, прямо-таки музыкальными пальцами. «Очень приятно», – мягким, обволакивающим тоном ответил брюнет. «А я вновь напряглась от такой быстрой смены тона». «Позвольте представиться, лорд Синдар Ильнатур, глава рода Бирюзы». «Ильнатур? Это типа натурал, что ли?» «Забавно, а по цвету лица так не скажешь. А уж по ушам тем более, ибо уши у Сида, как я и опасалась, оказались остренькими». «Ну точно эльф. Голубой эльф в священной голубой роще. Все сходится». Мужчина сделал еще один маленький шаг ко мне и, наклонившись, коснулся прохладными губами тыльной стороны ладони. «Опа-на! А у них тут, кажись, средневековый этикет и все дела». «Нет, это, конечно, приятно, когда мужчина ведет себя как галантный кавалер. Но вот незнание правил поведения с нашей стороны может нехорошо так аукнуться. Примут еще за какую-нибудь деревенщину». «А ты потом доказывай, что у тебя благородные корни и вообще очень даже приличная семья». «Ладно, разберемся. Надо быть просто внимательными, и все получится, ведь так?» Меж тем Сид медленно отстранился и, не до конца разогнувшись, устремил свой взор на кольцо. «Красивая вещь, подарок?» – поинтересовался лорд и провел пальцем по медному ободку. «Ага», – буркнула я и поспешила вырвать ладонь из его цепких пальцев. «Вот дура! А вдруг он догадался, что это за колечко? И чем я только думала, когда протягивала ему руку? Теперь наверняка расспрашивать начнет. И что ответить, черт?» «Ладно, Лу, без паники. Как-нибудь выкрутимся, главное, чтобы сестренка не проболталась. А то фиг мы, земляне, это колечко вернем». Сид все еще пристально смотрел на меня, когда между нами очень кстати вклинилась мелкая. «Станислава Орлова, можно просто Стася». Широко улыбнувшись, представилась сестричка и тоже протянула ручку Сиду. Мужчина не обошел девчонку вниманием и коротко приложился к маленьким пальчикам, отчего Стаська расплылась в улыбке еще больше и игриво захлопала ресничками. «Да что с ней такое? Она что, с этим мужиком пофлиртовать решила, мелочь такая? Да она ж ему в дочери годится». Мужику явно за 30, а эта козявка хвост распушила. Надо будет ей промыть мозги на досуге. «Что ж, девушки, предлагаю побеседовать в моем имении. Здесь недалеко», – учтиво пригласил брюнет. «Мы с радостью», – опять ответила за нас Стасечка. «Да что это такое? Кто тут старший, в конце концов?» Впрочем, ничего иного, как принять предложение лорда Синдара, нам не оставалось. «Не торчать же в этом лесу. А так, глядишь, в цивилизацию выберемся». Короче, я мысленно согласилась с сестрой и потопала к лосям. Лорд забрался на свою голубенькую кобылку, а нас подсадили к двум мужикам из его сопровождения. Ну и понеслось. Глава 15. Болтун – находка для шпиона. К тому времени, как добрались до имения лорда Ильнатура, меня уже ощутимо клонило в сон, и это несмотря на то, что в небе уже вовсю занимался рассвет. И солнышко, самым краешком выглянувшее из-за горизонта, раскрашивало лежащую внизу серую долину в мягкие теплые полутона. В ее центре располагалось поместье с крупным особняком в виде буквы «П» и многочисленными мелкими постройками вокруг него. «Добро пожаловать в Натурили!» – гордо представил нам свою обитель лорд Синдар, остановившись на пригорке, дабы нам было лучше ее видать. «Хих, Натурили!» – это что, типа отсылка к тому, что у них все голубые, но конкретно тут натуралы? Или, может, намек на то, что сиды при постройке что-то надурили? «Какая прелесть!» – выдохнула Стаська, выразительно поглядывая на голубокожего натура. Наверное, демонстрируя, что и правда оценила местные виды. Что-то странное с сестренкой творится, однако. Раньше она бы в лучшем случае промолчала или отделалась чем-то нейтральным, а сейчас возносит дифирамбы. Причем явно неуместное, ибо поместье так себе средненькое. Я в ближайшем Подмосковье и получше видала. Как-то это все подозрительно. И меня преследует ощущение, что мы покорно топаем туда, откуда не так-то просто будет выбраться. Но какие у нас варианты? Голубые ушастики нас точно сейчас никуда не отпустят, даже если мы их очень вежливо попросим. «Леди Любовь, а вам нравится имение?» – обратился ко мне Синдар. Я даже замерла от неожиданности, так это «Леди Любовь» непривычно звучало. «Да, конечно», – улыбнулась я в ответ гостеприимному мужчине. «Прекрасная архитектура и стиль. Надеюсь, что и при ближайшем рассмотрении дом придется вам по вкусу». Вежливо ответил Ильнатур и, пришпорив своего лося, послал его в быструю рысь. Через десяток минут, проехав по широкой аллее, нас вместе с Верховным Остроухим высадили у крыльца особняка, а остальная голубая команда быстро смылась куда-то за угол. Видать, в лосярню, определять своих скакунов на постой. «Прошу». Синдар предложил руку сначала мне, а потом обмирающей от восторга и такой галантности Стасе и повел нас вверх по ступенькам. Я начала всерьез волноваться за мелкую. Нет, я все понимаю, и в 13 лет уже тоже можно влюбиться. Но не в голубого же Сида, которому лет 30 по морде лица. И неизвестно, сколько на деле. Да я у нее такой реакции еще ни на кого не видела. И вообще у Стаськи до сегодняшнего дня все сердечные привязанности выражались исключительно в избиении предмета симпатии. И хорошо еще, если только ранцем по голове. «Нет, я понимаю, что Синдара так не шарахнешь, но все же. Или это и есть взросление? Все равно странно это, странно. И, возможно, быть беде. В доме нас встретил пожилой дворецкий с бледной кожей, покрытой морщинками, которая лишь немного отливала голубизной. «Мой лорд», — склонился старик и выпрямился, окинув нас любопытным взглядом. И, пожалуй, это все эмоции, какие он себе позволил. Более ни один мускул не дрогнул. «Здравствуй, Дрир», – небрежно кивнул ему Сид и добавил. «Прикажи накрыть в малой столовой, подготовь сиреневые апартаменты и пришли кого-нибудь в библиотеку, когда можно будет приступить к трапезе». «Да, мой господин», – опять склонился в поясном поклоне пожилой Сид и вежливо улыбнулся нам с сестрой. Я ответила ему тем же, подавляя настойчивое желание взять младшую за руку, чтобы не приходилось постоянно оборачиваться и проверять, что с ней и как. Причин своему нервному состоянию я найти не могла. Вроде бы все лучше, чем могло быть. Да, мы в другом мире, но нас нашел какой-то влиятельный лорд. И, судя по всему, пока обижать не собирается. Вот только это «пока» меня совсем не воодушевляет. Особенно если учесть, что мы не знаем, как в этом мире относятся к переселенцам вообще и к женщинам в частности. Мало ли, вдруг тут жестокий патриархат. И попавшая сюда девушка автоматически попадает под юрисдикцию местного господина. И делай с ней что хочешь. Впрочем, я опять сама себя пугаю. В данный момент хозяин предлагает пройти в библиотеку для делового разговора. И, разумеется, мы покорно идем следом. Я, разглядывая коридоры и убранство, а Стася исключительно Синдара Ильнатура. Вскоре мы прошли в просторное полутемное помещение, в котором пахло деревом и книгами. Мужчина стремительно двинулся к окну и раздвинул гардины, впуская в помещение яркий солнечный свет. Повернулся и с улыбкой указал на диванный уголок возле одной из стенок. «Присаживайтесь, барышни. Пока нам накрывают, есть время немного побеседовать». И тут же заботливо осведомился. «Надеюсь, вы не имеете ничего против?» «Конечно, нет!» – опередила меня Стасичка и аккуратно присела на самый краешек сиденья. А потом еще и ручки благообразно на коленочках сложила. «Пытается произвести хорошее впечатление», – с содроганием поняла я. Синдар же расслабленно сел в кресло и закинул ногу на ногу. И почти сразу же на подлокотник к нему запрыгнул здоровенный лысый кот. «Сфинкс», – так, кажется, называется эта порода. Хотя морда у него какая-то странная, слегка приплюснутая, а должна быть вроде вытянутая. И уши совсем не похожи на сфинксовые локаторы. Видимо, все же породы кошек здесь иные. «Ой, какая киса!» – восторженно сцепила ладошки Стаська. «А можно погладить?» Синдар благодушно позволил, и Стася, подскочив с места, кинулась чесать за ухом милой зверушки. «А как его зовут?» «Принц». «Серьезно?» округлила глаза сестричка, да и я тоже слегка удивилась совпадению. «Надо же, у нас дома тоже живет кот-принц! Только он пушистый-пушистый!» «Этот тоже когда-то был пушистым», — спокойно сообщил Сид. «Что, побрили?» — подумала о худшем я. Но оказалось, что это еще не самое худшее. «Нет, моль съела», — улыбнулся мужчина. «Шутка», — полинял. «Мы на нем тестировали одно средство, и результаты, скажем так, превзошли наши ожидания». «Потрясно! Надо будет узнать, что это за средство. Взять на вооружение для целей депиляции, коту, конечно, не позавидуешь, а вот моим ножкам было бы очень кстати». Хотя, судя по довольному и упитанному виду местного принца, он явно не страдал из-за своеобразного облика. «А кошки тут есть?» – вдруг спросила Стася. «Три», – кивнул Сид. «А вот котов, кроме принца, совсем нет». «Я поняла, почему кошара не комплексует. У него же тут гарем из трех дам, а нормальных мужиков эти дамы в глаза не видели. Стало быть, этот лысый страшненький кот у них первый парень на деревне. Просто потому, что он тут единственный». Пока я размышляла о превратностях судеб кошачьих дам, лорд Синдар сплел длинные пальцы и явно выжидательно на меня уставился. При этом голубой камень в его обруче чуть заметно мерцал, отчего мое зрение постоянно фокусировалось на бледно-голубом лбу, никак не давая мыслям принять ясность. Я с силой мотнула головой и уставилась на мужские сапоги, готовая смотреть на что угодно, только не в глаза мужчине. От его холодного взгляда почему-то мурашки по спине бежали. Стаська же смотрела на высокого лорда, словно завороженная, внимая буквально каждому его слову. «Ну так как?» – это уже явно был не первый вопрос. Стало быть, основную часть я прохлопала ушами. «Простите, я, кажется, задумалась». Поспешила извиниться я за свое невнимание. «Вы что-то спрашивали?» «Да», – спокойно ответил брюнет и склонил голову на бок. «Я предложил вам подробно рассказать мне, что произошло, в частности, как вы перенеслись в рощу и что намерены делать дальше. Я же со своей стороны постараюсь оказать вам всяческое содействие в ваших планах», – благожелательно произнес Сид. «Помощь нам и правда была нужна. Но вместо того, чтобы обрадоваться такой удаче, я вдруг засомневалась. Что-то патока из него так и льется». Еще бы нос медом предложил намазать, было бы вообще замечательно. Слишком он добренький какой-то. И, возможно, в другой ситуации я бы не обратила на это внимания. Но вспомнив, с каким выражением лица этот господин предстал перед нами в первое мгновение знакомства, начала сильно сомневаться в его благих намерениях. «Заманчивое предложение, но с чего вы вдруг станете нам помогать? Мы ведь даже не знакомы толком». «Да и я не так наивна, чтобы сходу вам все рассказывать». «А вам есть что скрывать?» – резонно поинтересовался лорд и хищно выгнул тонкую темную бровь. «В заговаривании зубов я, увы, не сильна, а потому решила быть прямолинейной, и, надеюсь, жалеть об этом не придется». «Да, в общем-то, нет, но и оснований доверять вам у нас тоже нет». Сида такая откровенность ничуть не смутила, напротив, он как-то одобрительно усмехнулся. Да и в серых глазах плескалось странное, совершенно необоснованное, на мой взгляд, веселье. «Вы мыслите разумно, но, боюсь, у вас нет выбора», – развел руками мужчина. «Если предположить, что вы перенеслись из другого мира, то знакомые у вас тут вряд ли найдутся». «Вот ведь умник! Сразу нас раскусил, и что делать? Соврать, что у нас тут полно друзей и покровителей? Или загадочно отмолчаться по этому поводу?» Решить я не успела, чей-то длинный язычок испортил всю игру. «Почему же мы тут одну богиньку знаем?» Похвасталась сестрица, а я мысленно зарычала, куда лезет малявка. Даже так?» Заинтересовался Ильнатур и немного подался вперед, пристально глядя на сестричку. «А что это за богиня, известно?» Вкрадчиво спросил мужчина. «Конечно!» – сходу ответила мелкая, будто для нее было величайшим счастьем угодить брюнету. «Это Грымза Зем Стасичка!» – поспешила заткнуть эту болтушку я. «А давай ты помолчишь, пока взрослые разговаривают». Кажется, я начинала сердиться, и чем дальше, тем все больше. Что за хрень с ней творится? Ладно бы просто потихоньку вздыхала по своему лорду, но языком-то чесать зачем? «Ну что вы, не стоит сердиться на сестру!» Все тем же елейным голоском протянул Синдар и посмотрел на меня так пристально, что по спине вновь пробежал холодок. и даже на какое-то мгновение слегка закружилась голова. Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с неожиданным головокружением, а когда вновь подняла взгляд на лорда, тот задумчиво поглаживал острый подбородок и, судя по вертикальной морщинке, перечеркнувшей высокий лоб, усиленно над чем-то размышлял. Потом легонько улыбнулся каким-то своим мыслям и, оторвавшись от меня, перевел взгляд обратно на Стаську. «Так-так...» По всей видимости, хитрющий Сид решил, что разговор с сестрицей выйдет продуктивнее, а потому переключил свое внимание на нее. «Нехорошо это, нехорошо. Надо бы найти предлог и куда-нибудь отослать девчонку. А то, чую, растреплет она все, что можно и что нельзя заодно». Стоило мне об этом подумать, как Стася вдруг сама поднялась с кресла, обошла его, встав за спинку, и начала прыгать на одной ноге. У меня от такого зрелища случился легкий шок, потому я, широко разинув рот, лишь безмолвно смотрела на это дело. Сид тоже молчал и как-то загадочно улыбался. Кажется, поведение сестренки его изрядно веселило. Стаська же, попрыгав пару секунд, также неожиданно остановилась и, как ни в чем не бывало, вновь уселась на свое место, благообразно сложив руки на коленочках. «Стась, ты чего?» – спросила я у мелкой, как только вернулся дар речи. «В смысле?» – не поняла сестричка. «С тобой все в порядке?» «Да, все замечательно!» – с улыбкой откликнулась Стася, а я перевела вопросительный взгляд на хозяина поместья. «Может, он в курсе, что происходит?» Но тот лишь пожал плечами, мол, представления не имею, что с вашей сестрой. «Ладно, об этом инциденте мы еще отдельно поговорим. Теперь я точно уверена, что с сестрицей творится что-то неладное. И это меня не радует, ох, как не радует». «Так на чем мы остановились?» – продолжил беседу лорд Синдар. «На том, что у нас нет оснований вам доверять», – хмуро напомнила я. «Что ж, не стал спорить мужчина. Если вы не желаете сообщать об обстоятельствах вашего перемещения, то, может, хотя бы озвучите свои планы на ближайшее будущее. Как глава рода Бирюзы и хозяин этих земель, я считаю своим долгом предоставить вам кров, но хотелось бы понимать, на сколь продолжительный срок он вам понадобится». «Да нам вообще-то некогда тут рассиживаться», – вновь подала голос сестрица. «Нам через 2 недели кровь из носа надо у радужного водопада быть, иначе кирдык», – заявила Стаська, а мне ничего не оставалось, кроме как с досады стукнуть себя ладошкой по лбу. «Твою мать, вся конспирация к черту!» Хотелось в голос завыть, но в данной компании это было бы просто неприлично. Потому взяла себя в руки и попыталась сохранить спокойное выражение лица. Ни к чему выдавать эмоции. «Радужный водопад!» Мужчина задумчиво откинулся на спинку. «Никогда не слышал об этом месте». «Вот тяна!» У меня мгновенно прорезалась паника. «Если мужик не врет, то дела наши плохи, ибо найти указанное место может оказаться крайне проблематично. Если даже такой влиятельный человек не в курсе, где это, то мы-то как этот водопад отыщем? Вот же задала нам задачку земляна, чтоб ей икалось». «Так, ладно. А если предположить, что он лжет? Тогда встает вопрос, почему? Не хочет выпускать нас из своего поместья? На кой черт мы ему сдались? И ведь сдались же, иначе бы он вел себя совсем иначе. В общем, оба варианта явно не в нашу пользу. И шансы выбраться из этого придурковатого мира тают просто на глазах. Вот же влипли. И что теперь делать?» Додумать не успела, так как в дверь вежливо постучали. И, получив разрешение войти, на пороге оказался Дрир. «Обед подан, мой лорд», – учтиво склонился пожилой Сид, и Синдар, радостно прихлопнув в ладоши, поднялся с места. «Что ж, в таком случае предлагаю переместиться в столовую, а наш разговор мы продолжим позже». Мы со Стаськой с воодушевлением приняли приглашение отобедать, ибо есть уже хотелось зверски, да и передышка от наводящих вопросов хозяина пришлась очень кстати. Надо было обдумать дальнейшую линию поведения, а насытый желудок всегда думается лучше. Глава 16. Добровольное похищение. Обед прошел неплохо. По крайней мере, неудобных вопросов лорд Ильнатур за трапезой не задавал, а непринужденное общение на тему природы и погоды никого не напрягало. Сид был даже так любезен, что рассказал нам об особенностях священной бирюзовой рощи и поведал, откуда берутся столь же священные бирюзовые лоси. За беседой я постепенно расслабилась и потихоньку стала проникаться симпатией к хозяину поместья. Может, он и правда не такой плохой, как мне показалось. А неприязнь просто от того, что внешность у него необычная, да и весь этот стресс от перемещения сказался. К тому же лорд обещался помочь и вызнать, где находится так необходимый нам радужный водопад. В общем, я по-прежнему оставалась на стороже, но столь сильных опасений, как поначалу, местный господин больше не вызывал. Проскочила даже робкая надежда, что он и вправду поможет с возвращением на родину. После обеда Синдар откланялся и удалился по каким-то своим неотложным делам, клятвенно заверив, что присоединится к нам за ужином. Я не преисполнилась радостью от этой новости, а вот Стаська расцвела, вновь кокетливо хлопнув ресничками в сторону голубенького мужика. После того, как он и нас покинул, мы отправились в свои апартаменты, которые к этому времени уже успели подготовить. Выделено нам было две спальни и маленькая совместная гостиная. Комнатки были милые и уютные, правда, слегка старомодные на мой вкус. Но это мелочи, да и в местной моде я вряд ли что-то понимаю. Но и как гласило название, оформление было выполнено в мягких сиреневых тонах. С одной стороны, я обрадовалась, что у каждого будет своя спальня. Личное пространство я очень ценю, но с другой хотелось держать Стаську поближе к себе. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму природу ее закидонов. А еще нам очень не помешало бы поговорить. Только вот так сразу этого сделать не получилось, ибо сестрица, узнав, что для нас подготовили еще и ванные, тут же схватила в охапку полотенце и умчалась в указанном служанкой направлении. Я последовала ее примеру, и примерно через час, намытая и благоухающая, словно майская роза, завалилась спать. Все-таки ночь не спавши, трудно удержаться от соблазна растянуться на мягкой пуховой перине. Но мы и не удержались. Не знаю, сколько часов мы проспали, но когда проснулись, рыжее солнце уже начинало клониться к горизонту. Я выглянула в окно и узнала раскинувшийся на заднем дворе поместья опрятный парк, раскрашенный яркими закатными красками. Нестерпимо захотелось прогуляться по ровненьким, выложенным мозаикой дорожкам, попетлять в тени раскидистых деревьев. К тому же, по моим прикидкам, время до ужина у нас еще было. А значит, нагулять аппетит на свежем воздухе будет не лишним. Стаська меня в этом вопросе поддержала, и, наскоро одевшись, мы отправились на прогулку. В парке было хорошо. В меру прохладно, теплый ветерок шаловливо ерошил волосы. Низко висящее солнышко слепило глаза. Мы бок о бок шли по узкой мощеной дорожке, и когда достаточно отдалились от центрального здания, я приступила к допросу. «Стасичка», — начала я елейным голосочком, — «а что это за закидоны у тебя в последнее время?» «Ты о чем?» — невинно поинтересовалась мелкая. «О том, что ты стелишься перед лордом Синдаром, словно половой коврик под ноги хозяина. Не преувеличивай», — фыркнула девчонка. «Он просто обаятельный мужчина, воспитанный и галантный, и я веду себя соответствующим образом». «Лорд Синдар обаятельный? Этот тощий синюшный эльф, убийца ржавым тазиком, ну и вкусы у сестренки. И поэтому ты выдала нас ему с потрохами, даже не посоветовавшись со мной». Вот тут я уже начала возмущаться громко и эмоционально. «А что такого?» – удивилась мелкая. «Он же сказал, что поможет. Так что не вижу причин что-либо скрывать». От этого заявления я обалдела еще больше. Стаська хоть и ребенок, но наивность никогда не была ей присуща. Что ж сейчас такое? Совсем спятила. Или этот лорд и впрямь покорил девичье сердце? Ладно, попробуем выяснить, тем более, что список вопросов еще не исчерпан. А на одной ноге ты при... закончить не успела, потому что на землю вдруг упала тень. Огромная крылатая. Дракон. Было первой моей мыслью, и, трусливо взвизгнув, я прильнула к траве, прикрыв руками голову. Наверное, решила, что так ему будет сложнее меня схватить. Но хватать меня никто и не думал. Я услышала скрежет когтей по дорожной плитке и осмелилась поднять голову от земли. Прямо передо мной сидела огромная птица с длинной изогнутой шеей, мощными лапами и просто необъятным размахом крыльев. Стальные перья отражали низко висящее солнце, а по гладкому оперению то и дело прокатывались электрические разряды. Страшно и красиво до дрожи. Я медленно поднялась, не сводя завороженного взгляда с крылатого гостя. А Стаська, широко раскрыв рот, застыла скульптурным изваянием прямо посредине дорожки. А потом как заорет, причем явно ультразвуком, потому что крылатый вдруг закликотал, заплясал на месте и, не выдержав пытки, обратился. Стоит ли говорить, в каком виде предстал перед нами мужик после этого самого обращения? Правильно, в обнаженном. Только в отличие от другого широко известного феникса, этот оказался воспитанным. Сразу повернулся спиной, дабы не столь сильно травмировать нежную женскую и, что не менее важно, детскую, психику. Кстати, за Стаськину психику я тоже беспокоилась, а потому сразу закрыла ей ладошкой глаза. Рано еще на голых мужиков пялиться, пусть и сзади. Но я-то девочка уже взрослая, так что, в отличие от сестры, я вовсю разглядывала незнакомца, а конкретно ту часть его тела, которую не успела в свое время рассмотреть у финика. Да, я о филейной части, если кто запамятовал. Я, конечно, не эксперт по мужским задницам, но у этого парня она кажется, что надо. Упругая, подтянутая, с аппетитными ямочками на ягодицах. Так и хочется подержаться. И спина такая, широкая, загорелая, а вдоль позвоночника причудливая вязь символов, которая, если присмотреться, складывается во вполне разборчивое. «Серега?» Я несколько раз усиленно моргнула. «Нет, не может быть. Это-то уж точно глюк». И правда, при повторном рассмотрении никакого Сереги я там не увидела. Просто очертания похожи, а так символы вообще неизвестные и лично для меня абсолютно нечитаемые. Ладно, подвернется случай, надо будет спросить, что это означает. А может и рассмотреть повнимательнее, ибо спустя несколько мгновений такая возможность исчезла. Пока я занималась изучением прекрасного, гость не терял времени даром. Он скатал в руках небольшой светящийся шарик, выкинул его перед собой, и в то же мгновение шарик увеличился в размерах и превратился в сверкающую сеть, что коконом опутало тело хозяина. Сеточка постепенно становилась все плотнее, и вот мужчина уже стоял передо мной, облаченный в свободную тунику и плотные замшевые штаны по фигуре. Разве что обувью не потрудился обзавестись. Я хотела уже было сказать что-то по этому поводу, как вдруг незнакомец обернулся, и я с трудом удержала неприлично отвисшую челюсть. Передо мной стоял Фрайо, вылитый, такие же длинные пшеничные волосы, синие глаза, черты лица, рост. Ну, разве что телосложением немного отличался. Фрайо тот вообще худющий, кожа до кости, а у этого блондина, судя по спинке, имеется намек на мышцы. Причем нехилый такой намек. Так, либо у меня совсем едет крыша, либо финик каким-то образом умудрился перенестись вслед за нами, да еще и мышцы по дороге нарастил. Феникс меж тем очень пристально изучал нас со Стаськой. Будто впервые видел, переводил подозрительно прищуренные глаза с меня на нее и обратно. В итоге остановился взглядом на моей ладошке, прикрывающей мелкой глаза. «Ну, хоть так, а вообще приличным девушкам в такой ситуации положено отворачиваться», – наставительно произнес мужчина. И вот сейчас, если и оставались какие-то сомнения по поводу его личности, то они и вовсе исчезли. Ибо голос у двойника Фрая был совершенно иной. Низкий, глубокий, с проскакивающими металлическими нотками, выдающими всю степень неприязни мужчины. В то время как у нашего знакомого Феникса голос льющийся, звенящий, словно быстрый весенний ручей. «А мы неприличные», – зачем-то ляпнула я в ответ на его замечание и, спохватившись, тут же добавила. «Мы любопытные». «Оно и видно», – презрительно фыркнул мужчина, а я только сейчас додумалась открыть Стаське глаза. «В общем, руку-то я убрала, только предупредить сестренку о том, что это не наш знакомый Феникс, не успела». «Фенечка!» – обрадовалась сестричка и с радостным воплем бросилась на шею блондину. Реакция у Феникса вышла красноречивая. То, что блондин был ошеломлен, это понятно и вполне естественно. Но вот как его перекосило, будто ему на шею не миниатюрная девочка, а осьминог-мутант кинулся. Фиников двойник попытался оторвать от себя малявку, Но та повисла на нем проворной обезьянкой и ни в какую не хотела отпускать жертву своих любвеобильных объятий. Отодрать девочку удалось, наверное, попытки с третьей. Блондин схватил ее под мышки и максимально отодвинул от себя, удерживая на вытянутых руках. «Девушка, а вы часом ничего не попутали?» – зло проговорил мужчина. «Я даже немного испугалась. За Стаську, разумеется. Очень уж нехорошо блеснули глаза незнакомца. Улыбка очень быстро сошла с детского милого личика, и Стаська обеспокоенно глянула на меня. «Стась, боюсь, это не твой, Фенечка. Отпусти дядю». Мелкая отцепилась от мужских предплечий, и ее аккуратно поставили на землю. «С ума сойти, так похож!» — громким шепотом сообщила Стася, во все глаза таращась на двойника Финика. «Я так понимаю, вы знакомы с моим братом?» — спросил мужчина и выдернул шнурок из туники, отчего та распахнулась на груди, являя взору практически идеальный образец крепкой мужской груди. Я всячески старалась не смотреть в вырез, не хотелось бы получить еще одно колкое замечание в свой адрес. Но глазки как-то сами туда косились. Самостоятельные у меня, однако, глазки. Мельком глянула на Стаську, та тоже вовсю рассматривала мужика. Причем оценивающе так рассматривала. Пришлось толкнуть малявку в бок, взглядом показав, что так вести себя неприлично. «Сама-то!» — еле слышно проговорила сестра и недовольно фыркнула. Мужчина меж тем стянул шнурком волосы и выжидательно уставился на нас со Стасей. Кажется, от нас чего-то ждут. «Я так понимаю, вы близнецы?» — спросила я за неимением более подходящего вопроса. «А что незаметно?» — едко отозвался мужчина. «Или у вас есть какие-то иные варианты?» «Нет, ну мало ли, как в вашем мире обстоят дела с клонированием». «С чем?» – не просек тему блондин. Кажется, про клонирование здесь еще не слыхивали. «Неважно», – отмахнулась я, а Феникс почему-то нахмурился. Скрестил руки на груди и глянул на нас еще более неприветливо. «Итак, что вам известно о моем брате и месте его нахождения?» — очень серьезно и даже как-то угрожающе спросил блондин. «Да дома он остался на пару с Лео, а мы вместо них сюда телепортировались», — сходу выдала сестренка. «Так, кажется, синдром девчачьей болтливости у нас проявился не только по отношению к Сиду. Пришлось притянуть мелкую к себе и закрыть ей рот ладошкой. Все-таки я тут старшая, так что и разговоры вести мне, к тому же я в этом деле уже не новичок». Начать решила с привычного. «А может, вы все-таки представитесь?» Блондин скептически выгнул светлую бровь, еще раз пробежался по нам глазами, видимо, раздумывая, стоит ли сообщать столь мелким людишкам такую важную информацию. Спустя несколько долгих секунд он все же решился, наверное, понял, что мы ему все-таки нужны. А точнее, не мы сами, а важные сведения, хранимые в бестолковых девичьих головушках. «Меня зовут Фауст, лорд Фауст Финик, второй в роду после владыки Стальных Фениксов, а если быть более точным, его наследник». Сыночек влиятельного папеньки. Теперь понятно, откуда столько гонора. Тут тебе и осанка, и пренебрежительный взгляд, и вздернутый подбородок. С фраю как-то попроще было. Ну да ладно, мы тоже не лыком шиты, прорвемся». «Любовь Родионовна Орлова, потомственная графиня». Представилась я, да еще и для значимости приплела титул усопшей бабулечки. «Вот тебе выкуси. Мы тоже умеем пускать пыль в глаза». «Станислава Родионовна Орлова». Тут же вклинилась сестричка и, присев в подобие реверанса, протянула мужчине ручку. Причем протянула явно для поцелуя. Фауст недоверчиво посмотрел на беленькую ладошку, сделал шаг вперед и чуть сжал тонкие детские пальчики. Целовать ручку он и близко не намеревался, лишь легонько потряс в воздухе, да еще с таким видом, будто это не детская ладошка, а как минимум клешня морского чудища. Стаська обиделась. Демонстративно вздернула подбородок, вырвала руку и отступила назад. А потом втихаря еще и губы надула. «Любовь – это что, имя?» — запоздало сообразил Феникс и вопросительно на меня глянул. И хоть убейте, но в его глазах проскочили озорные смешинки, совершенно не вяжущаяся с бесстрастным выражением лица. «Ну да, родители так назвали», — неуверенно пролепетала я, почему-то сильно смущаясь. «Блин, ну не объяснишь же, что я тоже не в восторге. Но можно просто Люба или Лу», — зачем-то добавила я. И тут же поспешила исправиться. «Но это для друзей, а вы можете называть меня просто госпожа Орлова». «Родители...» «А я думал, это потому, что вас все любят», — как-то очень двусмысленно произнес блондин и одарил меня гаденькой улыбочкой. «Ты на что намекаешь?» — задохнулась я от возмущения, в связи с чем сходу перешла на «ты». «Да нет, что вы, ни на что я не намекаю». Блондин поднял руки в примирительном жесте, но на губах его по-прежнему цвела озорная улыбка, что говорила совершенно об обратном. Ох, как же мне сейчас хотелось размазать эту улыбку по его наглой морде и по блондинистой головушке заодно настучать, чтобы впредь не возникало желания так похабно шутить. Нет, я, конечно, юмор уважаю, но юмор точно не должен унижать достоинство собеседника». У меня даже кулаки сжались, так велико было желание хоть сколько-нибудь проучить шутника. «Тише!» Вдруг резко вскинулся Феникс, вмиг пристав ухмыляться. Мужчина огляделся и прислушался к окружающим звукам. А еще, кажется, принюхался, я отчетливо различала, как дрожат крылья тонкого носа. Того и гляди взлетит. Спустя несколько секунд настороженного озирания Феникс позволил себе расслабиться. Видимо, угроза миновала. Потом быстро и серьезно заговорил. «Значит так, девочки, похоже, вам есть что мне рассказать. И я с удовольствием вас послушаю, только, пожалуй, нам стоит перебраться в более подходящее место». «А чем тебя это место не устраивает?» Тут же возмутилась Стаська, и я в кои-то веки была готова ее поддержать. Причем всеми конечностями, так как идти куда-то с этим вредным блондином совершенно не хотелось. «А в саду хорошо, солнышко светит, птички поют. И лорд Синдар, если что, неподалеку, и можно смело рассчитывать на его помощь. Тем, что это территория Сидов. Более того, резиденция одного из глав рода, в которую меня никто не приглашал. И я, знаете ли, не очень комфортно себя в связи с этим чувствую». «А нам по барабану, как ты себя тут чувствуешь», — огрызнулась сестренка, вновь вспомнив обиду. «Мы с тобой никуда не пойдем». Я, в отличие от вспыльчивой сестрички, была способна рассуждать здраво и понимала, что поговорить с Фаустом все равно придется. Все-таки как-то надо вытаскивать Фрайо и Лео из нашей хаты. А нам, в свою очередь, неплохо бы вернуться обратно. И, возможно, блондин сможет в этом помочь. Тем более, что он так лихо нас нашел. «Ладно, ладно, не парите горячку. Зачем нам куда-то идти?» «Давай мы просто представим тебя лорду Ильнатуру и тихо, мирно все здесь обсудим. Думаю, он будет не против твоего присутствия». «Люба, ты не понимаешь. Я не имею права здесь находиться», — чуть ли не по слогам произнес Феникс. «И если наш сиятельный лорд или кто-нибудь из его охраны меня обнаружит, то...» Я не дала ему договорить, и так понятно, что нашему дорогому блондинчику грозит хорошенькая взбучка. Интересовало меня другое. «Так зачем ты прилетел, если тебе запрещено сюда соваться?» «Затем, что меня привел след брата. И я надеялся его тут найти, а нашел только...» И посмотрел на нас со Стасей, как смотрят на какой-нибудь второсортный товар на продуктовом рынке. «На этом мое терпение иссякло. Все, хватит. Теперь мы точно никуда с этим напыщенным гордецом не пойдем, будь он хоть трижды братом Фрайо». «Знаешь что, катись-ка ты отсюда!» — грозно начала я. «Только в вашей компании!» — выдал этот мерзавец, резко подался вперед и, ухватив меня под локоть, поволок по дорожке. Мне такое поведение, разумеется, не понравилось. Я решительно вырвала из его цепких лап свою тонкую ручку, но и так как драться я никогда толком не умела, попросту влепила мужику за трещину. Затрещина оказалась знатной. Мужика отшвырнуло на пару шагов, но надо отдать ему должное, на ногах он все же удержался. «Да, пожалуй, этот тип покрепче браться будет». «Что за хрень, как ты?» Феникс недоуменно хлопал глазами, потирая ушибленное ухо. Оно у него сейчас было красное, словно вареный рак. Смотрелось комично просто до жути. Светлая, чуть загорелая кожа, светлые брови и ресницы, длинные пшеничные волосы и красное опухшее ухо сбоку-припеку. Стаська не стала таиться и заржала в голос. «Ты руки-то не распускай, блондинчик, а то сестра тебя так отфигачит, мало не покажется», – прокомментировала она ситуацию. Я тоже усмехнулась, поддавшись заразительному примеру, а вот Фаусту было не до веселья. Он с ног до головы окинул меня цепким взглядом, явно пытаясь разглядеть где-то притаившиеся мускулы. Но чего нет, того нет. Так что противный блондин мог сколь угодно долго меня рассматривать и ломать голову, поражаясь тяжести женской руки, но вряд ли бы до чего-то додумался. «Уж не знаю, откуда у тебя силёнки взялись, но измываться над собой не позволю», – прошипел мужчина и гневно сверкнул в мою сторону синими глазами. Злиться изволил. Затем молниеносно ринулся ко мне, скрутил руки так, что я взвыла от боли, и, особо не церемонясь, закинул на плечо. «Не поняла, это что, похищение?» «Ну да, судя по тому, как резво он зашагал в сторону, меня и впрямь похищают». Постаралась извернуться и лягнуть взорвавшегося феникса. Треснуть ногой не вышло, ибо предусмотрительный блондин крепко стискивал лодыжки одной рукой. Второй же, обхватывающей талию, удерживал меня на своем плече. Осознав, что ноги в тисках, начала бить его кулаками. Стаська, кстати, тоже не отставала, бежала следом за нами и колотила мужика ручонками в спину, ну или пониже спины. Куда доставала, короче. Кто ж виноват, что она ростом не вышла? И если на Стаськины хилые ударчики Феникс вообще не обращал внимания, то от моих блондин болезненно шипел. Ругался, но все равно упрямо шел вперед. «Вот же стойкий, зараза!» Или это мое чудо-колечко вдруг перестало действовать? Короче, одно из двух. Либо я вновь стала хилой, либо блондин чересчур крепкий. Кстати, раз уж меня несут, и я с этим поделать ничего не могу, может, пощупать его? Ну так, чисто ради интереса. Или, может, лучше укусить? Раз кулаками не выходит, вполне можно зубками попробовать, вдруг проймет. Но коварные планы не суждено было претворить в жизнь, ибо за следующим поворотом мой похититель вдруг резко тормознул, будто наткнулся носом на преграду. «И куда это мы направляемся?» – знакомым голосом спросила преграда. «А ну живо!» – отпустил девушку. Тоном нетерпящим возражений потребовал хозяин поместья. Фауст мгновенно подчинился. Аккуратно поставил меня на землю, и я тут же обернулась к своему спасителю. В руках лорда Синдара был длинный узкий клинок, направленный в грудь Феникса. Понятно теперь, чего он разом стал таким покладистым. Так-так-так, и кто это у нас тут? Молоденький Феникс. На территории рода Бирюзы. И наверняка проник с воздуха, так ведь? И чему вас только учат? Покачал головой брюнет, да еще и наставительно подсокал языком. «Знаешь, как официально называется твоя выходка?» «Незаконное проникновение?» – предположил Фауст и опустил в пол синие очи. «Странно-странно, а только что такой борзый был. И вдруг в мгновение сделался поймальчиком. Интересно, это на него наставленный клинок так повлиял? Или высокое положение главы рода Бирюзы?» «Вот именно, и знаешь, что за это бывает?» «Простите, лорд, позвольте мне объяснить свое вызывающее поведение». Фауст повинно склонил голову, отчего убранные в хвост волосы со спины скользнули на плечо и вниз. Разве что не достали кончиками земли. Но если он склонится еще пониже, то вполне сможет подмести ими дорожку. «Да уж потрудитесь!» Хмыкнул брюнет и заметно успокоился. Это стало ясно потому, как ослабла стальная хватка на рукояти меча, сделавшись какой-то вальяжной и игривой. Кажется, он перестал воспринимать молоденького Феникса всерьез, и это было зря. Очень зря. Ибо этого послабления Фаусту вполне хватило, чтобы воспользоваться потерей концентрации противника. Блондин резко вскинулся, схлопнул ладони на узком лезвии и крутанул его, выбивая оружие из рук Сида. Теперь мужчины поменялись местами. Обманутый лорд растерянно хлопал глазами, а Фауст с самодовольной улыбкой держал меч, приставленный к его горлу. При этом острие касалось чуть синеватой кожи мужчины, и стоило только надавить, как на шее Сида выступило маленькое красное пятнышко. «Только дернись, и ты труп!» — устрашающе пообещал блондин, заставив хозяина поместья судорожно сглотнуть. «И вы тоже!» — было сказано тем же тоном нам с сестрой, хотя мы и так не делали попыток куда-то там дернуться. Хотя идея эта была хороша. По сути-то Фаусту нужны мы со Стаськой, а значит, пока он разбирается с Ильнатуром, можно попробовать дать дёру. Я медленно повернулась к сестре, собираясь взглядом намекнуть на побег, а в это время разговор меж мужчинами вышел на новый уровень. «Снимай камзол», — решительно потребовал Фауст. «Зачем?» — смутился Сид. «Затем мне нужна твоя одежда. Снимай живо». «Хм, где-то я это уже слышала. Кажется, терминатором попахивает». Сиятельный лорд, как ни странно, подчинился, медленно стянул с себя камзол и протянул Фениксу. «Сапоги тоже», — приказал Фауст, принимая из рук Синдара темно-синий камзол с серебристой окантовкой по рукам и вороту. «Может, тогда и штаны одолжить, чтобы уж полный комплект был?» Нехорошо усмехнулся Сид, и я так и не поняла, что он сделал. Но Фауст вдруг выронил меч, зашипел, хватаясь за голову, и кулем осел на землю. Судя по выражению глубокого страдания на красивом лице, ему сейчас было очень больно. Феникс зажмурился, силой стиснул зубы, но вместо шипения из его горла вырвался уже натуральный вой, который мужчина был не в силах сдерживать. А Сид тем временем в открытую смеялся над распластавшимся по земле блондином. Кажется, он получал истинное удовольствие от мук своего противника. Я заметила нездоровый блеск в серых глазах, устремленных на Феникса, и такое же мерцание голубого камня в центре серебристого обруча. Теперь я забеспокоилась уже за пернатого. Нет, мне и самой он не очень понравился. Как ни крути, но братец Фрайо натуральный хам. Но зачем так издеваться-то? «Это ведь вы делаете, перестаньте, ему же больно!» Взмолилась я, не в силах терпеть страданий пернатого. «Мальчишка заслужил!» Не отрывая лихорадочно блестящих глаз от жертвы, усмехнулся брюнет. И вот сейчас я смотрела на него и совершенно не узнавала. Куда делся тот воспитанный, галантный мужчина, что пил с нами чай из фарфоровых блюдечек и рассказывал про голубых лосей за обедом? Сейчас передо мной был хладнокровный монстр, мучитель, что получает удовольствие от боли другого существа. И я в который раз задумалась, а стоит ли доверять свою жизнь и безопасность этому господину? «Да прекратите же!» — крикнула в сердцах и сгоряча дернула лорда за локоть, пытаясь оттащить подальше от Фауста. «Не мешай, девчонка!» — выдернул руку Сид и на секунду, оторвав взгляд от Феникса, посмотрел на Стасю. И вот тут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Милая, хорошая девочка Стася, моя родная сестренка, вдруг резко кинулась на меня и вцепилась обеими руками в мою кофту. Лицо у нее было неестественно застывшее, взгляд стеклянный, будто это не живой человек, а робот какой-то. «Господи, что же он сделал с тобой?» «Ну же, еще чуть-чуть!» — скрипел зубами Синдар, все сверля Феникса мерцающими очами. А тот уже даже выть не мог, просто валялся на земле, уткнувшись носом в песок. «Давай, ломайся!» От вида блондина внутри все болезненно сжалось. А от вида Стаськи, застывшей с неестественным выражением на детском личике, стало совсем плохо. «Ладно, незнакомый Феникс, но обижать мою сестренку...» А тем более направлять ее против меня никто не имеет права. Пора это все прекращать. Решение, как ни странно, пришло молниеносно. Видимо, в экстренной ситуации мозг и вправду начинает соображать куда лучше. Так как самой подобраться к Сиду не представлялось возможным, Стаська ни в какую не подпускала меня к брюнету, стараясь оттеснить своим миниатюрным тельцем, то я сделала прямо противоположное. Схватила сестренку под мышки и с воплем «Лови!» швырнула ее Синдару. Благо, силенок на сей маневр у меня вполне хватило, чудо-колечко помогло. Сид от неожиданности повернулся и чисто машинально поймал мелкую в свои объятия. Я резво метнулась к мечу, и пока лорд не успел опомниться, подскочила к нему и со всей силы саданула рукоятью в висок. Удар оказался тяжелым, мужчина пошатнулся, закатил глаза и рухнул навзничь. «Убила!» — было первой моей мыслью. И вместо того, чтобы проверить состояние неадекватной сестренки или стонущего феникса, я первым делом бросилась к горе-мучителю. Нащупала сонную артерию и проверила пульс. Фух, живой. Пронесло. В бессознанке, правда. И, наверное, сотрясение там далеко не первой степени тяжести. Но все-таки чувство вины меня теперь не так гложет, а значит, можно заняться инспекцией остальных участников потасовки. Следующей проверила сестру. Та выглядела малость ошалевшей и даже болезненно держалась за виски. «Кажется, я что-то пропустила», — выдала мелкая, глядя на распластавшегося Сида. «Сколько пальцев видишь?» — первым делом спросила у Стаси, показывая два растопыренных пальчика. Та только отмахнулась от моей руки и сморщила маленький носик. «Да все я нормально вижу, что ты мне их тычешь? Иди лучше блондином займись», — кивнула в сторону скрючившегося на земле феникса. Хоть Фауст уже не скулил, но выглядел он, мягко говоря, не очень. Весь перепачканный в земле и траве, дышит тяжело и практически не двигается. Хотя стоило мне подойти ближе, как блондин перевернулся на спину и распахнул глаза. Даже не присматриваясь, было видно, как они покраснели. Фауст сначала глянул на меня, потом попробовал осмотреться. Лежа это сделать оказалось неудобно, поэтому мужчине пришлось сесть. Его малость шатала, но все же он более-менее справился с вертикальным положением. «Это ты его так?» — кивнул на распластавшегося лорда Феникс. «Ну да». Я застенчиво пожала плечами. «Я не гордая, да и не уверена, что мой поступок такой уж и хороший, хотя для кого как». «А ты, оказывается, сообразительная», — усмехнулся Фауст, но не едко, как прежде, а как-то по-доброму, что ли. Можно сказать, похвалил. Конечно, где б он был, если б не я? Еще бы чуть-чуть, и этот остроухий вдребезги бы разнес мой ментальный блок. «О, ты умеешь ставить ментальные блоки?» – удивилась я. «Кажется, это что-то из области фантастики. Впрочем, то, как Сид управлял Стаськой, вообще за гранью этой самой фантастики. К сожалению, не умею, мне его друг отца оставил». Он декан факультета ментальной магии в столичной академии. И что уж там скромничать, самый сильный ментальный маг в королевстве. А этот голубенький практически пробил его блок. Негодующе вспылил Феникс. «А что бы было, если б пробил?» «Ничего хорошего», — хмуро ответил Феникс, очень внимательно осматривая брюнета. «Слушай, а что за обруч у него на башке?» — заинтересовался Фауст. «А ну-ка, сними его». Я тут же ринулась исполнять распоряжение Феникса. И только спустя несколько секунд до меня дошло, что я сделала это совершенно беспрекословно. Будто смирилась с тем, что Белобрысый может давать мне указания. «Хм, нехорошо. Я ему не девочка на побегушках, в конце концов. Я, конечно, понимаю, что подняться на ноги он сейчас не в состоянии, но мог бы и, пожалуйста, сказать, как поступают все приличные люди». А он распоряжается тут. И я тоже хороша побежала радостной козочкой исполнять его желания. Тьфу ты! Ладно, что-то я слишком заморачиваюсь и уже во всем пытаюсь найти подвох. И вообще ринулась я не потому, что Фауст попросил, а потому, что мне и самой этот обруч показался подозрительным. Вот так вот. Наконец, примирившись с собой, попыталась таки стащить с головушки бессознательного Синдара серебристую цацку. Но не тут-то было, обруч не стаскивался. Так же, как мое колечко, прилип намертво. «Твою ж маковку!» Выругалась я и добавила, обращаясь уже к Фаусту. «Он не снимается». «То есть как не снимается?» — опешил Феникс. «Просто. Так же, как твое кольцо!» Неожиданно встряла сестренка, и кто бы знал, как же мне сейчас захотелось отрезать ее болтливый язык. Что ж ее так и тянет всем разболтать про кольцо? С тем же успехом я могла бы написать на лбу, что у меня имеется артефакт богини. Рр. Что за кольцо? Тут же навострил ушки белобрысый братец Фрайо. Кольцо как кольцо. Буркнула неохотно, заводя за спину окольцованную ладошку. П Проклятая только». «Кем проклятая?» – не унимался Фауст. «Слушай, это долгая история. Давай я тебе потом расскажу». Предложила я миролюбиво, понимая, что с Фаустом так и так придется делиться сведениями. Ведь именно из-за этого колечка Фрайо влип в историю, ну а вслед за ним и мы с сестренкой. Сейчас надо решать, что делать с этим психом с заскоками кукловода. «Вязать его надо!» – опять влезла в разговор старших Стаська. «А лучше еще разочек по голове приложить. А то, чувствую, очухается скоро, и тогда нам всем кирдык будет». «А я думала, ты от него в восторге», — хмыкнула, вспомнив сегодняшнее поведение сестренки. «И откуда в тебе эта жестокость?» «От папочки, от кого же еще?» — в свою очередь хмыкнула сеструха. «Да, папочка у нас тот еще любитель пройтись по головам конкурентов, зачастую не интересуясь моральной стороной вопроса. Вот и Стася такая же. Узнаю мелкую. И да, уж куда лучше прежняя несдержанная Стасечка, чем то плюшевое нечто, представшее передо мной в кабинете лорда Синдара. Мелкая, кстати, дело говорит». Поддержал сестренку постепенно приходящий в себя Феникс. «От ментального воздействия это нас не спасет, но фору даст. Может, сбежать успеем, пока выпутываться будет». «Хорошее, конечно, предложение, только я что-то тут веревок не наблюдаю. Чем его вязать прикажете?» – спросила я возмущенно, понимая, что заниматься этой грязной работой придется мне. Стаська еще маленькая, а Фауста даже сидя шатает. «Кажется, я поспешил назвать тебя сообразительной», – едко отозвался блондин. «Я чуть не задохнулась возмущением от его издевки. Вот же гад!» «Я ему 5 минут назад жизнь, понимаешь ли, спасла, а он смеет так обо мне отзываться?» Чувство собственного достоинства тут же встрепенулось, пнуло мозги, заставив их работать с удвоенной скоростью, а взыгравшая гордость услужливо так подсказала, что нужно срочно доказать обратное этому напыщенному пернатому. Осмотрев просторы парка, а заодно и одежду своих спутников на наличие подходящих материалов, обнаружила ремень кожаный в количестве 1 штуки. Только вот незадача, ремень этот был вставлен в брюки Сида. Но и я, девушка, отнюдь не стеснительная, так что, недолго думая, принялась этот самый ремень вытаскивать. «Беру свои слова обратно», — раздался смешок со стороны Фауста. «Ты не только сообразительная, но еще и совершенно беспардонная». «Да-да, я такая». «И, кстати, еще один такой выпад в мою сторону, и я всерьез задумаюсь над тем, чтобы укоротить Фениксу его остренький язычок. За компанию со Стасией ей тоже не помешает». Меж тем ремень был благополучно извлечен из брюк, отчего те слегка приспустились. Видимо, держались как раз на этом самом предмете одежды. И если лежа им падать было особо некуда, то вот когда Синдар встанет... «Короче, если у него во время погони слетят портки, это будет нам только на руку». Дальше мы этим самым ремнем связали Сиду руки. Тут Стаське пришлось подрядиться в помощь, ибо одной было несподручно. Затем я подумала и решила, что нужно связать еще и ноги, ибо с завязанными руками можно вполне здорово бегать. А вот если связать ноги, то мужик разве что червяком ползти сможет». Эх, жалко, здесь поблизости никакой лавочки или решеточки нет. А еще лучше наручников в комплект к решеточке. Тогда бы он точно никуда не сбежал. А так приходится выкручиваться, ибо тащить куда-то это тело я совершенно не горю желанием. А ну как очухается. Короче, инструментом связывания ног был назначен мой собственный пояс. И вытащила я его из джинсов совершенно без ущерба для внешнего вида. В том смысле, что джинсы никуда не сползли, я этот ремень ношу чисто из эстетических соображений. Уж больно пряжка нравится, череп в стразиках, последний писк моды. Эх, ничего не жалею для доброго дела. В общем, я уже примерилась к сидовым щиколоткам, как вдруг меня остановил Фауст. «Погоди, мне сапоги его нужны. Не снимешь?» Я округлила глаза и уставилась на Феникса, как на больного. «Нет, ну нормальный вообще». «Делать мне больше нечего, как мужские сапоги стаскивать. Мне и ремня хватило». «Может, мне его сразу целиком раздеть, а?» Ехидно поинтересовалась у босоногого блондина. «Сможешь тогда весь костюмчик примерить?» «Ну, если тебе очень хочется, то раздевай, я не против». С легкой руки позволил этот шутник. «Знаешь что?» — фыркнула я и со злости кинула Феникса ремнем. Причем целилась увесистой пряжкой прямо в глаз. Но противный блондин ухитрился его поймать, так что самодовольная физиономия, к моему глубочайшему огорчению, ничуть не пострадала. «Сам раздевай и связывай сам. В конце концов, это тебе нужно». Ну и демонстративно скрестила руки и отвернулась от наглеца. Типа обиделась и разговаривать с ним больше не буду. «Ага, как же». Выдержки моей хватило ровно на 30 секунд. Сзади что-то зашуршало, заёрзало, и я с любопытством обернулась, чтобы увидеть, как Фауст на карачках подползает к Сиду, стаскивает с того сапог и... О, ужас! Там было именно то, чего я опасалась – дырявый носок. Да уж, а я всегда думала, что дырявые мужские носки – это миф. А оказывается, это особенности мужской природы. Раз даже у вечно опрятного, благородного, застегнутого на все пуговицы лорда Синдара имеется дырка на сей части одежды. Со вторым носком было получше, на нем была заплатка. Даже две. Одна на мысе, вторая на пятке. И если с мысом все понятно, ногти там не стриженные, непропорционально удлиненный большой палец, пристрастие к футболу, то с пятками ну вообще ничего не ясно, что он ими делает. Гвозди забивает или ходит, как утка. Короче, теперь понятно, почему наш голубенький друг так легко расстался с камзолом, а вот стаскивать сапоги не захотел. Разумно рассудил, что это плохо скажется на его репутации. А потому решил, что лучше дать блондину в лоб, ну то есть по ментальному счету, чем расстаться с обувкой. Да, это отчасти оправдывает его действия, но лишь отчасти. И да, связанным он мне, пожалуй, нравится гораздо больше. Фауст уже управился с ремнем, и теперь хозяин поместья был скручен по рукам и ногам, что вселяло хоть и слабое, но хоть какое-то чувство защищенности. А обруч с головы мужчина снять так и не смог. Попыхтел, попыхтел, да и плюнул. «Ладно, давайте валить отсюда», пока Сид не очухался. Вынес предложение Фауст и с омерзением глянул на сапоги. Но делать нечего, пришлось их напялить. Выбора-то особого нет. «Тролья башка еще и жмут», — сквозь зубы прошипел Феникс и, подхватив брошенный камзол Синдара, попытался подняться на ноги. Шатало его неслабо. Будто он только с застолья, где перепробовал все предложенные напитки, и даже не по одному разу. Мужчина сделал пару нетвердых шагов, покачнулся и машинально вцепился в мое плечо, удерживая равновесие. «Ай, больно же!» — шикнула на него я и зло глянула из-под лобья. «Какие мы нежные!» Как всегда едко откликнулся Фауст, однако пальцы разжал и даже попробовал отстраниться, но ничего путного из этого не вышло. «Ладно уж, опирайся», – щедро позволила я, понимая, что без поддержки этот пернатый далеко не уйдет. Ну и из благих побуждений поднырнула ему под мышку. Фауст не стал отказываться от помощи, лихо оперся на мое плечо, да так лихо, что меня перекосило, и мы дружно поковыляли подальше от пока еще бессознательного Синдара. И все бы хорошо. Я уже стерпелась с нехилым весом блондина. Блондин смирился с тем, что его практически на своем горбу тащит малознакомая девица. Но тут вклинилась Стася. Насмешливым взглядом окинула нашу парочку и выдала. «Какие нынче все-таки мужики хилые пошли! Вот Брюс Уиллис в крепком орешке!» «Стася!» — гаркнула я на сестричку, заставляя ту срочно заткнуться. Ибо выражение лица Феникса стало ну очень красноречивым и не предвещало ничего хорошего. Губы поджаты, глаза сверкают, на скулах ходят желваки. Короче, униженное достоинство так и прет из всех щелей. Ну и разумеется, Феникс тут же поспешил доказать, что он не хуже Брюса Уиллиса, резко отстранился и пошлепал своим ходом, при этом еще изрядно ускорившись. О том, что его походка в этот момент напоминала джигитский танец с саблями, я решила умолчать. Но после того, как он дважды споткнулся и чуть не пропахал носом газон, я не выдержала, подбежала и ухватила гордеца под локоть. «Я сам!» Тут же воспротивился Феникс и постарался вырвать схваченную конечность. «Ага, позволила я ему, как же!» Феникс сейчас был слабенький, словно птенчик, а у меня волшебное колечко, так что пришлось мужику мириться с моим соседством. Хотя и чего я навязываюсь? Как там говорится? Благими намерениями выложена дорога, сами знаем, куда. Короче, раз он такой вредный, пусть топает сам. Я противно фыркнула и отшвырнула Фениксову конечность. Правда, на этот раз Фауст не стал демонстративно убегать вперед, а пошел вровень с нами, внимательно смотря под ноги, чтобы ненароком не навернуться. «Кстати, а куда мы сейчас?» Задалась я очень важным вопросом, когда красивый ухоженный парк закончился, и мы подошли вплотную к хозяйственным помещениям. То, что оставаться в поместье после всего случившегося нельзя, это понятное дело. Но вот отправляться куда-то с вредным блондином тоже может быть небезопасно. У меня здесь недалеко есть тайное убежище. Отсидимся там, пока я восстановлю магический резерв, а потом отправимся в предгорье. Там наша территория, и уже можно будет не опасаться притязаний сидов. Угу. В принципе, предложенный вариант меня устраивает, только вот есть одна очень важная деталь. Это все, конечно, очень здорово. Но я хочу, чтобы ты гарантировал нам безопасность. Заявила я уверенно и, притормозив, выжидательно уставилась на брата Фраю. «Что?» – обернулся Феникс. «Что слышал? Гарантируй безопасность мне и моей сестре. Иначе мы никуда с тобой не отправимся». Феникс закатил глаза и недовольно цокнул языком. Потом глубоко вздохнул и все же согласился. «Хорошо, я обязуюсь обеспечить защиту тебе и твоей сестре», – серьезным тоном произнес Фауст. «Устроит?» «Нет, поклянись на крови!» Высунулась Стаська, явно насмотревшаяся всяких фэнтезийных саг по телеку. «А нос медом не намазать?» Предразнил блондин. «Я даю вам свое слово, этого достаточно!» И демонстративно отвернулся, показывая, что разговор на этом окончен. «И все-таки Фрайо мне нравится больше!» Прокомментировала такое поведение сестра. А я про себя подумала, что, может, Фрайо и более легок в общении, чем его брат-близнец. Но все же защиту нам, в отличие от оного, он вряд ли бы смог гарантировать. А вот Фауст, судя по тому, как он владеет мечом, на роль охранника сгодится. В общем, смирившись с таким положением дел, мы послушно последовали за блондином. Преодолев пару хозяйственных построек, остановились у конюшни, то есть лосярни. Фауст держался на ногах уже почти уверенно и даже без посторонней помощи надел на себя украденный сидов камзол. Тот, как и сапоги, оказался ему мал, причем исключительно в талии. Не сошелся, так сказать. Все же Синдар уж очень тоненький, будто гибкая лоза. Я вдруг представила, как эта гибкая лоза с перехваченными стебельками, изгибаясь, словно гусеница, ползет по дорожке к дому. Сразу стало весело, и я невольно хихикнула. За что тут же получила укоризненный взгляд от Фауста. Блондин приставил палец к губам, требуя тишины, и сделал жест рукой, чтобы мы оставались на месте. А сам заскочил внутрь лосярни. По всей видимости, пошел добывать средства передвижения. Я обреченно вздохнула. Правильно говорят, одно преступление тянет за собой второе. А там и до третьего недалеко. Сида мы оглушили, сейчас еще и его рогатую скотину угоним. А дальше, по всей видимости, пойдет незаконное пересечение границы. Кстати, на этой самой угнанной скотине. Хотя, в принципе, как там у нас на родине делают? Номера на движке перебивают. Вот и лосю можно перебить, рога. Авось за кобылу сойдет. Вернулся Фауст не скоро, я даже нервничать начала. Ибо то, что мы не наткнулись ни на кого из местных служащих по пути сюда, было чистым везением. А внутри лосярни вполне могли быть враждебно настроенные голубенькие ушастики. Феникс, конечно, тот узкий меч с собой прихватил. Вот только он вряд ли уже набрался сил, чтобы отразить атаку противника. Короче, я уже начала нервно переминаться с ноги на ногу и обеспокоенно переглядываться со Стаськой, раздумывая над тем, чтобы сунуться в лосарню. Как, наконец, показался Фауст. Вид у него был хмурый, а под усцы он вел... Убиться ржавым тазиком. Нет, не ожидаемых лосей и даже не лошадей, а двух натуральных ослов. У нас со Стаськой синхронно отвисли челюсти. «Это что?» Задала я закономерный вопрос, когда Фауст подвел к нам ушастую животинку. «А что, не видно?» — ответил таким же умным вопросом Феникс. «Ну, я как-то рассчитывала на рогатый транспорт, а ты привел ушастый. Берите, что есть, или топайте пешком», — огрызнулся пернатый и впихнул мне поводья. «Нет, ну чего нервничать-то так? Нам и ослы сойдут. Кстати, я тут подумала, ослы — это вполне закономерно. У ушастых сидов ушастые скакуны. Я помогла Стаське взобраться на этого самого скакуна. Сама устроилась за ее спиной. Ослик оказался спокойным и без проблем принял нас на свой горб. Я порадовалась такому везению и легонько тронула зверя пятками. Тот послушно сделал два шага вперед, заставив меня чуть ли не возликовать. Оу, Я умею управлять ослами, оказывается. Хотя гордиться тут особо нечем. Вряд ли они в этом плане чем-то отличаются от лошадей. А на лошадях мне кататься приходилось. И по загону, и даже выезжали с инструктором в рощицу, где-то в ближайшем Подмосковье, так что навыки остались. Короче, проблем с объездкой нового транспорта у нас со Стасией не возникло. А вот у Фауста они, кажется, возникли. Я немного последила за недовольным блондином и поняла-таки, в связи с чем он так недоволен. А дело было в том, что ослики сами по себе животные довольно низенькие. И если нам с сестрицей с нашим миниатюрным телосложением и ростом это обстоятельство поездки не портило, то вот Фениксу не повезло. Ибо Феникс был высок, а стало быть, ноги у него длинные. И эти вот самые ноги практически волочились по земле, отчего Фаусту постоянно приходилось поджимать их. Стаська, глядя на это, не смогла сдержать ехидного смешка. «Ну вот, Любка, а ты всегда завидовала барышням, у которых ноги от ушей». «Очень смешно», — фыркнул Фауст, сразу понявший, кому предназначалась подколка. «Вот сдам вас гномам, будете веселиться с себе равными», — пригрозил блондин. «Но-но-но, ты, между прочим, дал слово нас защищать». «Как дал, так и заберу», — заявил этот наглец и одарил меня кривой ухмылочкой. «Так, я не поняла. Это он сейчас серьезно? Или просто решил попугать ничего не соображающих в здешней культуре иномирных девочек? А то сиды у них голубые неженки, наги озабоченные бруталы, фениксы вообще страдают манией величия. Какие ж гномы тогда? Метросексуалы».